эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Начинаем живой эфир на Народном славянском радио. И сегодня у нас по одному из современных календарей 28 ноября 2016 года, понедельник, по одному из старинных, 28 день месяца Новых Даров, 7525 лета, Осьмица. Начинаем мы эфир не в урочное, обычное, привычное время 20.00 по Москве, а чуток пораньше, в 19.30. Поэтому, кто не следит за анонсами, для тех будет неприятный сюрприз. Но жизнь наша полна сюрпризов, поэтому надо ее не упускать из своего бдения, внимательно следить за тем, что происходит. Поэтому, кто упустил, я не виноват. Мы всех, кого могли, предупредили. Итак, сегодня мы будем говорить о ведическом образовании. Или что делать-то? Вот такая у нас интересная тема. Автор-соведущий Сергей Павлов. Арисвет, здравия тебе, Арисвет. Здравия, Алексей. Здравствуйте, все уважаемые мной радиослушатели. Так вот, тема-то у нас интересная, о ведическом образовании. Сейчас, наверное, очень многие и часто об этом говорят. Но вот, или чего делать-то, вот эта приставочка с твоей стороны, как-то так отчасти усмешливо звучит, а с другой стороны, как это, безысходность какая-то, руками разводим, и что делать-то? Вот давай расшифруем, с чего вдруг такая интересная тема с твоей стороны родилась. Тема, наверное, не только интересная, тема очень глубокая, и ты очень правильно подметил, что очень многие сейчас на эту тему говорят. Настало время действовать. Настало время понимать, что мы обрели за это короткое время, которое после 2012 года свершилось. Процессы идут стремительно в пространстве. Божественная мощь обретает все больше и больше ясность, все больше и больше становится людей, которые начинают воспринимать мир совсем для себя неожиданно. И технологии или, так скажем, правила жизни, по которым они привыкли жить, вот то, что можно назвать устоями, да, то есть отец мой так делал, дед мой так делал, они сейчас уже, ну, время требует каких-то изменений, преобразований. Мы очень похоже, сейчас живем в такое же время, как вот в великом эпосе индийском Махабхарате, когда надо было менять правила жизни, но элиты не были к этому готовы. Ну вот в результате, так или иначе, правила жизни были изменены за счет божественных структур, за счет того, что как люди восприняли это новое течение событий. Сегодня уже достаточно накопилось теорий, уже достаточно накопилось опыта личного. И его настолько много, что, ну, вот человеку, который сейчас вот только начинает пробуждаться, он в растерянности, в реальной растерянности. Дело в том, что современный человек, он все-таки получил воспитание в советское время, или, так скажем, на базе советской вот этой основы образовательной. А там система, педагогическая система, вот подачи нового материала, она была последовательной. То есть сначала одно, потом другое, потом третье. Ну вот это дети, поезд, это вот состоит из вагончика, один, второго, третьего. Вот давайте все изучим, а потом все это обобщается. И теперь смотрите, вот это и есть поезд. Так мы привыкли, так мы живем. К сожалению, сегодняшнее время, оно ускорило, так скажем, требования к восприятию информации, которая идет. Здесь очень важно понимать, что все, что мы извне воспринимаем, оно неоднозначно, ну то есть оно нелинейно, вот как мы привыкли мыслить. Оно многомерно, многопланово, многоуровнево. То есть рассматривать сегодня поезд последовательно является не просто неэффективным, это является еще и губительным. поскольку время, пока мы рассматриваем один вагон, время уже убежало, и подошел уже другой поезд на другом пути, и там уже все, что называется, укомплектовано, и он уже вот-вот сейчас отправится. То есть, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что теории обобщения, которые сегодня доступны в открытом доступе находятся, они должны перейти в какое-то качество. То есть, что с этим делать? То есть, предметов очень много, очень много. Мы видим, что их много предметов, что это все находится в пространстве. Теперь пришла пора действовать. А что с этим делать? И, собственно говоря, такая приписочка, как ты отметил, а что с этим делать, это как раз и есть та, наверное, особенность, которая сегодня время или божественные структуры желали бы от нас получить какую-то ответную реакцию на те изменения, которые в каждом человеке происходят. Здесь очень важно отметить одну очень важную деталь. Важно отметить важную деталь. Здорово, я сказал. Дело в том, что сегодня человек обладает определенным запасом каких-то данных, вот, которые он обрел в течение своей жизни. И исходя из этих данных, он пытается собирать что-то. Ну, какие-то теории, какие-то знания, даже какой-то опыт. И этого достаточно для того, чтобы просто жить. Но сегодня век перемен, сегодня идет смена более таких разряженных энергетических состояний в более такое уплотненное. То есть свет всегда плотнее любой тьмы. И это изменение, то есть идет рассвет, то есть идет уплотнение, то есть энергии другого качества появляются иные требования. А знаний, что с этим делать, ну, практически их нет. Есть знания, как нам, в общем-то, ну, спать, как нам находиться в состоянии такого вот легкого почивания. А жизнь, она предъявляет новое. То есть вот у всех абсолютно людей возникает внутри некая потребность к каким-то изменениям. Кого-то это страшит, кого-то это радует. Суть не в этом. Суть в том, что эти изменения есть. А знаний нету, что с этим делать. Человек пытается эти знания искать, ну, любыми доступными ему способами. Это любые внешние источники. Это книги, это мудрости всевозможные. Это телевизор, это интернет. Это просто хорошие знакомые или какие-то учителя, преподаватели. Люди едут на восток за этими знаниями, которые они чувствуют, что им необходимо. То есть движение достаточно такое уже распространенное. Вот. И как в этом ориентироваться и что с этим делать? То есть получается, что выживает каждый по-своему. К великому сожалению для меня, вот мое личное сожаление, что огромное количество людей, которые сегодня несут так или иначе какой-то свет знаний, разобщены. То есть по какой-то причине, ну, не по одной, может быть, по нескольким, вот, этого единства нет, к сожалению. И это выглядит для человека, вот, который только-только проснулся, он видит, что что-то не так, что-то вот, ну, хотелось бы как-то, чтобы было иначе, как бы теплее, роднее и ближе. И сегодня вопрос, что делать, стоит как нельзя острее, чем в те времена, когда была эпоха просвещения в нашей царской Руси, имперской, когда был написан одноименный роман, да, Чернышевского. Что же делать-то? И тогда были задачи одного уровня, сегодня задача другого уровня. Дело в том, что понимание, к которое сегодня имеет человечество, как я уже обозначил, во все возможных источниках, оно недостаточно для того, чтобы проявить в себе вот реальную осознанность от того, что на самом деле происходит. Мы просто догадываемся, но не знаем. Знание есть, но нету умений, навыков, мастерства, могущества эти знания, что называется, собрать в ведение. И веды, ведическое образование, это прежде всего умение собирать в себе все возможные знания в единое целое. В этом и заключается образование как таковое. То есть это внутренняя работа, которую человек, хочет он того или не хочет, все равно проводит. На уровне логико-материализма это называется анализ-синтез. На уровне ведического восприятия это называется образование. Поэтому ведическое образование, то есть веды как знание всего обо всем и умение образовываться самому в себе, это и есть тот на самом деле путь, который или направление, или вектор. Ну, давайте путь возьмем. Который сегодня необходим человеку. То есть, если человек встанет на путь ведического образования, я не буду говорить самообразование, потому что образование, оно всегда самостоятельно. Никто извне нас не образует. Извне нам могут что-то подсказать, но внутри мы сами все это дело собираем. Поэтому вот ведическое образование – это и есть тот самый путь, что нужно делать. Вот. Поэтому хотелось бы поговорить вот именно об этом. Если честно, вот следя за эфирами Народного славянского радио, я так увидел такое наблюдение. Ну, подавляющая часть выступающих, это прекрасно, это здорово, но просто как наблюдение. Пытаются, ну, чего-то кому-то научить. Пытаются поделиться своими открытиями. Это здорово, прекрасно и замечательно. То есть, но, тем не менее, это все равно задача такая. Вот смотрите, вот вам информация, вот я вам ее выдал. И, в общем-то, я пытаюсь доказать, что эта информация, что называется, истинная или правильная. А вы дальше сами с собой разбираетесь. То есть, как такового, ну, вот я не знаю, посыла к ведическому образованию пока нет. То есть продолжается насыщение вот этого количества знаний, да? Количество, причем информационным путем. Мне бы хотелось сегодня, может быть, несколько иначе провести нашу встречу на радио. Не с точки зрения, что я как вот ведущий там, сейчас начну всех учить, там, чего я знаю, чего умею. А именно вот в плане того, что может быть даже какой-то беседы на тему ведического образования, ну, например, с нашим всеми уважаемым Алексеем, ведущим с нами. Алексей, ты не против? Я только за, если это будет на пользу всему нашему славянскому миру. Ну, я так думаю, что на пользу-то оно будет в любом случае. Просто когда идет диалог, это все-таки намного всегда интереснее, когда идет монолог. Согласен, согласен. Я-то думал, ты скажешь, вот не хочу ничего там давать, как всегда, давайте-ка лучше вы мне дайте и к нашим радиослушателям. Пишите, обучите нас. Никоим образом. Мы давай попробуем с тобой провести, так скажем, такую светскую беседу, помудрствовать своими мудрыми. Ух ты. Я давай. Со своей стороны, ты со своей стороны. Ты человек нет достаточно... Нет уж уволь. Мудрости тебе не буду. Уволь, нет, не надо. Не дождетесь. Ну, хорошо. Мы попытаемся что-то рассказать. Ну, да. Давай с этого начнем. Вот давай я поделюсь своими впечатлениями. А давай. Ты похвачь. Давай. Было тут недавно в одной командировке, которая меня познакомила с массой интересных, хороших людей. Командировка состоялась, ну, наша команда, не я один, конечно, командировка состоялась в славный город Суздаль, немножечко ниже, там, если по карте посмотреть, и правее от Суздаля. Вот, и там проходил такой интересный семинар, двухнедельный, где люди обучались как раз многим-многим интересным и полезным, на мой взгляд, вещам, получали какие-то знания, работали, мозги кипели. Вот я за этим всем наблюдал. И инициатором всего этого был ты. Вот как раз если мы сейчас рассматриваем ведическое образование и рассматриваем то, что я увидел, вот на мой взгляд, эти вот увиденное и тобою заченное, они как-то переплетаются, совпадают. Ты уже проводишь вторую сессию. Сессии твои довольно насыщены. Не просто на один день кто-то приехал, семинар послушал, не просто приехали там, хороводы поводили, не просто приехали, какой-то обряд провели, к примеру, да, и так далее. А здесь две недели насыщенной работы. Причем работа от зари и до темна. Я когда ехал, я думал, вот так мысли крутились, а как там люди? То, что я приехал, уже, ну, уже там занятия шли. Вот как там люди в течение двух недель? Что они там могут получать изо дня в день? Насколько это сложно постоянно эту информацию усваивать? Ее надо перерабатывать. Это же не просто, опять же, я говорю, приехал, посидел с друзьями, поговорил там за чашкой чая или послушал какого-то умного дядю. И я бы обнаружил, что люди все заведенные в хорошем смысле слова, то есть у них у всех позитивный взгляд на жизнь, от них идет очень хорошая такая энергетика, если говорить это слово. Они не уставшие, им это все нравится и все интересно. Причем программа очень разнообразная была. Там и с утра зарядка была, потом хороводы водили, потом рассказывали об этих хороводах, как, чего, зачем, почему, какие энергии. Потом кто-то там делал доклад, потом выступал ты и рассказывал про буквицу, про образы. Потом еще выступал еще один человек, который тоже о многом интересном рассказывал и так далее. Я, ну, как это, мастер Маргарита, мы в восхищении. Вот давай ты немножечко расскажи, пожалуйста, зачем тебе нужно было в наш нелегкий век продирания глазок вот это все устраивать, с какой целью? Вот давай с этого начнем. Хорошо, давай подойдем к цели. Дело в том, что, ну, зачем мне это нужно было? Я в армии был. Вот. И у меня был старшина, который вот подошел ко мне, будучи я еще, так скажем, молодым солдатом, он подошел ко мне и сказал: «Серега, ну кто, если не ты, пойдет и уберет в туалете?» И для меня это так было убедительно. Ну, действительно, кто, кроме меня, пойдет это сделать? Я вот вспоминаю своего старшину с огромной благодарностью, потому что он вроде бы сказал на, вот с точки зрения ума, логики, какие-то абсолютно примитивные слова, но он в это вложил всю душу. И я почувствовал, что действительно у меня есть ответственность, а не только обязанность отстоять наряд. И, в общем-то, с тех пор я стараюсь свою работу, все, что я делаю, стараюсь делать с души. То есть это своего рода такое мое служение. О служении я узнал гораздо позже. Но сейчас я уже твердо могу сказать, что если человек имеет внутри потребность служить, вот как у нас принято, что директор руководит компанией, а на самом деле директор должен служить своим подчиненным, вот тогда компания будет крепкой, мощной и развивающейся. Поэтому о целях. Ну, пришло такое время, понимание, что вот у меня просто внутри зажглось желание, и я его решил реализовать. Объединить славянский мир. Ни много, ни мало. Вот такая утопическая цель. И вроде бы задача такая невероятно огромная, и как ее решить, но я подумал, а что конкретно я могу сделать? А я могу поделиться своим опытом. Опытом моих друзей. Вот, опытом переживаний, которые были у меня, что называется, на моем жизненном пути. Ну, начал делиться. Людям почему-то это стало интересно. Ну, для меня, мой взгляд. И люди стали интересоваться, а как так, а как сяк. Я, в общем-то, с каждым разом, обретая уверенность, у меня не было задачи быть каким-то преподавателем, целей, планов, вообще ничего не было. Вот все пошло, что называется, вот так вот. Изнутра. Я смотрю, что это надо. И я в определенный момент просто принимаю решение, что, ну, пришло время твое, Серега, что называется, послужить отчизне нашей. И, в общем-то, поговорив с определенными людьми, которые уже в теме, так скажем, нашего наследия не первый год, что называется, грызут гранит, мы пришли к такой вещи, что давайте попробуем сделать ведический культурный центр. Назвали его «Слово». Слово не просто оно означает «те, кто у нас занимается», мы практически каждый раз к этому возвращаемся, потому что слово – это вещь на самом деле сегодня очень важная, очень нужная. Но приведу такой пример. Вот Коран-то, в принципе, никто не читает, особенно те, кто себя называют мусульманами. К сожалению, не все, но основная масса все-таки не читает, они слушают проповедников. Существует четыре вида джихада. Первый джихад – это джихад мысли. То есть, когда человек сам себе не разрешает мыслить о плохом. Второй джихад – это джихад слова. То есть, когда человек не позволяет словом твориться злу. То есть, у нас на Руси это было буквально вот 30-40 лет, когда там кто-то хулиганил, и из окна высовывалась такая обычно упитанная женщина, что называется, материнским языком, всем объясняла, что шуметь нельзя. И люди слушали. Подростки, хулиганы, все слушали. Это вот был джихад слова. Следующий джихад – это джихад неделания. То есть третий джихад – я себе не позволяю творить зло. Вот меня вовлекают, допустим, давай выпьем, давай покурим, давай там пойдем по непристойным местам. Я отказываюсь от этого, это третий джихад. И четвертый джихад – это уже когда человек берет в руки оружие и наказывает зло. Это самый последний джихад. Так написано в Коране. Вот на сегодняшний день мы все с вами видим, что такое происходит вокруг нас. И насколько важно сегодня вернуться к миру через слово. Поэтому слово на сегодняшний день должно быть не просто быть, а должно быть твердо. А твердость слова – это исключительно жизненный опыт. А если точнее сказать, свой личный опыт. И если уж вернемся к нашему процессу образовательному, который мы затеяли в нашем центре. Там построено все именно на том, чтобы каждый человек не слушал то, что ему скажет преподаватель, а сам это все дело прочувствовал, проявил своим собственным трудом, так, как умеет. Не соответствуя каким-то правилам, технологиям, а вот просто как могу, так и пою. Да? Моя песня «Как хочу, так и пою». Именно по этому принципу мы построили образовательную систему. То есть преподаватели – это не такие вот в традиционном смысле преподаватели. Это своего рода такие ведущие гиды, которые запускают процесс образовательный. Люди сами себя образовывают, делясь своими переживаниями, видениями, ощущениями, чувствами. Вот. А преподаватель просто, ну, собственно говоря, корректирует вот эту общую структуру, которая и является той средой и питающей, и обогащающей, и образовательной. Для того, чтобы, ну, эта среда, что называется, ну, была. Вот по такому принципу идет у нас образование. Поэтому люди, собственно, ежедневно, да, ты правильно заметил, то есть с утра до вечера в процессе, да, это идет достаточно большая нагрузка. Эта нагрузка не бесполезная, то есть усваиваемость нового материала в процентном соотношении очень высокая. Именно потому, что общинный дух, и именно потому, что каждый в этом общинном в нашей общине каждый трудится. Он не смотрит, правильно я ли делаю или неправильно. Он просто делает и все. А потом понимает, как это хорошо вообще не идентифицировать себя какой-то личностью, там, особенностью какой-то. Да, у меня есть свои недостатки, но у меня же есть и свои достоинства. То есть, ну, сама система, вот, вот, как сказать, нахождение вот в этом пространстве раскрывает человека то, что человек не может сделать в одиночку. И то, что не сделает ни одно видеосообщение, видеолекция и книга. То есть человек все равно находится в своем мире, с иллюзией, а здесь реальная жизнь. И вот, набравшись, так скажем, определенного количества знаний, каждый взял свое. Не то, что вот я как преподаватель захотел дать, а я все даю всем, открываю. Вот смотрите сюда, и люди начинают, что называется, в этом самостоятельно разбираться. И каждый берет свое. А дальше полгода жизнь, обычная жизнь, в своих обычных условиях, но уже со знаниями. И эти знания начинаешь проявлять в своей жизни. И тут начинается самое интересное. Вот как раз ответ на вопрос, а что делать-то с этим? И каждый принимает решение. Очень важно сегодня для современного человека почувствовать уверенность в себе, сказать, что я сам за себя отвечаю. Мне никто не указ. Это сегодня крайне сложная задача, которая стоит перед человеком. А то, чем мы занимаемся, собственно говоря, очень легко это вот в команде это решение принять. Потому что ты видишь, что не ты только один такой, а, собственно говоря, все собравшиеся такие же. И как-то отпускают. А вот когда возвращаешься в обычную жизнь, там уже идут, что называется, определенные... как бы это назвать, парадоксальная ситуация. То есть приходится приспосабливаться как бы заново. Но это и есть образование. Это разные грани того, что мы называем образом. Но мы не можем в обычной, в повседневной жизни, находясь вот внутри вот этой нашей системы правил жизни, мы не можем посмотреть на эти правила жизни, что называется, извне. Это крайне сложно. А вот то, что мы попробовали, то, что мы делаем, я могу сказать, что это реальная работающая вещь. И самое главное, она очень эффективная. Люди реально меняются. Люди меняются реально. Каждый, конечно, со своей скоростью, но тем не менее. Обрести себя, подарить себя себе таким, какой ты есть. Не бояться оставаться один на один с собой. И не бояться смотреть на себя в зеркало, какой ты есть на самом деле, это, я считаю, это сегодня важное достижение в жизни любого человека. Ну вот как раз ты, наверное, раскрыл принципы ведического образования, что не просто натаскивать кого-то, не просто подготавливать к ЕГЭ, а шевелить мозги, заставлять мозгами шевелить, учить, настраивать шевеление мозгов. Когда вот это все происходит, наверное, тогда человек постигает этот мир, а известно, что ведическая культура – это как раз направлено на то, чтобы человек постигал этот мир, постигал мудрость мира, себя в этом мире, и через себя постигал всех окружающих и этот сам мир. То есть вот такая взаимосвязь и туда, и обратно. А то, что происходит в обычной школе, это всего лишь навсего обучение, наверное, такое слово подходит. Информирование. Обучение. Ну, информирование и натаскивание. То есть, вот обучение, не образование, а именно обучение, натаскивание обучения человека на какие-то определенные структурированные жизненные ситуации. Пришел в магазин, перед тобой ценник, тебе надо определить, выгодно это или невыгодно. Пошел в кино, надо там определить, какой ряд занять, да, где там лучше. То есть, вот элементарное, простое. Вышел из школы, дальше программа действий. Идешь в институт, после института туда, туда, туда и так далее. Ну, или какая-то другая программа, неважно. Но программы определены. А ведическая культура, она не ставит жестких программ, как в образовании, так вообще по жизни. Она показывает многообразие нашей жизни и предполагает, что человек, получив какие-либо знания, сможет выбрать для себя или не то, что выбрать, а подобрать, исходя из его жизненной программы, более правильный путь, который приведет его к той точке, куда ему надо подойти. То есть это уже полноценная личность. Вот этим как раз, повторюсь, отличается ведическое наше образование от того, которое сейчас стандартно, традиционное, цивилизационное существует. И вот теперь, и чего делать-то? Вот ты сказал, парадоксальные вещи происходят с людьми, которые прослушали сессию, две недели у тебя позанимались, с твоим преподавателем пообщались, друг с другом поделились мнениями, мозги включили и поехали домой. А дома вторая смена. Здрасте, ребята, и включайтесь-ка опять в нашу жизнь, сектанты этакие. И, наверное, вот надо отметить, когда я общался с людьми, то обратил внимание на следующее. Все, практически все, с кем я говорил, с кем я общался, они утвердили следующее представление, что перед тем, как ехать на очередную сессию двухнедельную, с ними стали происходить какие-то неприятности в семье, на работе, ну, больше всего, конечно, в семье. Когда кто-то там начинал возбухать о том, куда ты едешь, создавались какие-то жизненные ситуации, которые мешали поехать, что-то там на работе надо было вдруг ни с того ни с сего задержаться и так далее и тому подобное. Вот, на мой взгляд, это является как раз показателем того, что эгрегориальная система, если так это можно назвать, современной цивилизации сопротивляться начинает тому, что люди выходят из-под ее контроля. И к чему это подвожу? У нас очень много сейчас говорят: давайте выйдем из матрицы, давайте выйдем из управления, давайте выйдем из цивилизации. И начинают что-либо предлагать каждый себя. Но все эти разговоры сводятся к тому, что или уходим в леса, или селимся в каких-то закрытых автономных поселениях, или устраиваем революции, или плюем на все это и ложимся на диван, и от безделья просто начинаем умирать. Вот такие предлагают варианты. А вот тут предлагается, на мой взгляд, более, может быть, весомый и верный вариант продвижения себя и изменения эволюционным порядком сложившейся ситуации этого испорченного, отравленного современной цивилизацией мира. Вот это я обнаружил. Вот прокомментируй, как ты это увидел и какие у тебя породились в связи с этим мысли. Ой, мысли у меня только радостные, потому что невероятно, я себя почувствовал реально человеком, да, вот, ну, если кто первый раз выращивал урожай свой, что называется, с любовью, и он вырос, это невероятное ощущение. Я реально рад тому, что происходит, то, что я вижу. Я рад, во-первых, за людей, вот прежде всего за людей. Скажу вот такой момент, очень важный момент. Дело в том, что ведическое образование – это, собственно говоря, опыт преодоления самого себя. И если кто-то думает, что все будет комфортно и здорово и замечательно, и получится христианский рай, сразу хочу сказать, друзья, такого не будет. Дело в том, что не бывают боги немощные. Вот чтобы представь себе бога, который просит помощи у другого бога. Вот. Ну, понимаете, мы же славяне, да, мы потомки богов, мы дети богов, соответственно, мы носим в себе их небожественное могущество. Мы просто забыли, как этим пользоваться. Надо просто вспомнить. А как вспомнить? А вспомнить – это значит преодолевать те препятствия, которые нам дает жизнь. Вот тот пример, что людей не пускают. Так это урок. Это реальный урок, это реальный экзамен. А действительно ли ты хочешь образовываться? Или может быть, все-таки тебе гораздо важнее, ну, чтобы там, как это сказать, дома был под юбкой? Или наоборот, из-под юбки своего мужика не выпускать? То есть человек должен сам принять решение. И это решение он должен принять. Первый раз его принимать очень сложно. Но когда ты принял это решение, и ты понимаешь, сам внутри понимаешь на сессии, да, что это решение действительно верное, а потом, когда ты возвращаешься домой, и люди видят твое изменение, а мамка-то совсем другая стала, а папка-то, смотри, другой вообще стал. Не надо никому ничего доказывать, объяснять, обращать. Просто живите, как говорится, по совести и по вере своей, в соответствии с теми знаниями, которые проявились. Они не откуда-то взялись, мы их проявили, вспомнили. Никто никого ничему не учит, мы просто помогаем друг другу пробудиться. И это и есть тот путь пробуждения. И чем больше мы будем преодолевать те самые препятствия или проблемы в английском смысле слова, тем больше мы будем уверены в себе, тем больше мы будем устойчивее, увереннее в себе. И нас, собственно говоря, как это, не заманишь всякими лживыми обещаниями, потому что мы не просто это знаем, мы это чувствуем, мы в это верим. И раскрытие вот той самой веры, оно идет изнутри. Вот когда сам себя преодолеваешь, вот помните фразу, да, которая ничто не, вернее, что нас не убивает, делает нас только крепче. Вот не даются человеку препятствия без сил на их преодоление. Это вот абсолютно справедливая вещь. Если есть препятствия, есть точно силы. Что нужно сделать человеку? Просто найти эти силы и применить. А здесь уже знание. Вот хотелось бы коснуться как раз той темы, вот, о которой ты сказал, что сегодня идет раздрай очень сильный. Это не потому, что, ну, как сказать, это чья-то задумка. Это просто отсутствие элементарных знаний. А если точнее сказать, это отсутствие ведического мировосприятия. То есть, если ты будешь смотреть на мир объемно, понимающе, всеобъемлюще, ты будешь понимать, почему извне к тебе приходят это вот обстоятельства. Истинную причину. Не вот эту внешнюю, а именно истинную. И с этой истинной причиной ты всегда можешь повзаимодействовать и, что называется, договориться, объясниться через слово. Опять же, второй джихад. То есть, не надо нам третий джихад. Надо, чтобы можно было просто поговорить друг с дружкой, что называется, осмысленно, нужно иметь соответствующее могущество. Вот то, о чем ты сказал, современное образование, это накачка мастерства. Всего лишь навсего. Это обычное ПТУ, где научат быть стокарем, слесарем, сварщиком, пиарщиком, я не знаю, менеджером, да кем угодно, ученым. Научат. Это обычное мастерство. Русское слово «ас». Не «аз», а «ас». Это «ас». Если кто-то хочет быть мастером своего дела, это «ас». Но если человек хочет действительно проявлять божественное, если человек хочет действительно обрести божественное, он должен стать «азом». То есть первопричиной и источником. Человек, который называет себя «азом», он берет ответственность за то, что он сейчас будет делать. Абсолютно ответ. Не просто так, я аз и все, там, аз есть. Да и, ну, какой аз есть, если ты не хочешь себя принять? Уж говори по-старому, я. И на самом деле это сейчас, конечно, слова. А если вот окунуться, что называется, в глубинность вот этого восприятия, то, что мы стараемся эту среду создать на наших мероприятиях, то не надо никому объяснять ничего словами. Человек сам это все увидит, как в песне Пугачевой. Ты все поймешь и все увидишь сам. Не надо ничего. По поводу, вернусь немножко к предыдущей вещи. Поняв эффективность вот такую, такого взаимодействия, просто, ну, мы пришли к тому, что это просто нужно, что называется, популяризировать, то есть это необходимо людям. Причем, чем больше будет людей в этом процессе участвовать, тем быстрее наша Русь действительно станет ведической. Этим преподавателем может быть абсолютно любой желающий человек, который уже обрел определенное ведическое мировосприятие. Любого абсолютно уровня. Я... Ну, за себя, конечно, говорю, но я нисколько не сомневаюсь, те, так скажем, наши сотворцы, которые, с которыми мы сотворяем это ведическое образование, они уже чувствуют в себе определенные силы и потребности, а самое главное, предполагают, уже догадываются, а как можно им самим Русь-то нашу поднимать. Ведь держава, на самом деле, очень-очень глубинное понятие. И до державы добраться... Ну, так скажем, с одного скачка или прыжка не получится. Вот. К сожалению, нет общинного духа, нет понимания, что такое община, нет понимания, что такое общее. Оно буквально было у нас еще в 19 веке, в русских людях. Вот. И это очень хорошо, я к тому, что время немного прошло. То есть и книги есть, все это есть. и можно проникнуться. Но основной момент вот ведического образования – это использование своей души. Друзья, ум – это вещь очень хорошая. Невероятно хорошая, полезная, очень функциональная вещь. Но душа – это единственный источник истины. В душе находится прямая связь с нашими богами и предками, и с самим Всевышним. Это вот такой прямой инструмент. Если начать пользоваться своей душой, то любые потоки, которые возникают либо через душу, либо вне нас вообще, с помощью души мы можем их и идентифицировать, и понять, как с этим взаимодействовать. То есть подключать свой внутренний ресурс. А использование своей души – это и есть вера. Вот именно вера, которая через ядь пишется. Поэтому вере тоже нужно учиться. Не за счет повторения молитв, не за счет там, повторения мантр, или не только, так скажем, за счет этого, но и прежде всего за счет пользования душой. Потому что мантры, молитвы – это все асы, это мастерство, это некий инструментарий. Но принцип, ведический принцип, он заложен внутри нас. И самый главный инструмент, вообще универсальный инструмент – это душа. А душа, вот если ум работает с мыслями, то душа работает с чувствами. Вот невозможно обмануть чувства. Чувства невозможно. А мысли можно потусовать. И мы сегодня с вами это все видим, как можно потусовать мысль. А если человек чувствует, к сожалению, тут уже бесполезно. Вот основная сложность сегодня для подавляющего числа людей – это объяснить свои чувства. То есть проявить, то есть ум отвечает за ясность. Вот пришли чувства, и ум не знает, что с этим делать. Это новые знания, новые. У него в файлах, вот, в его хранилище нет информации, что с этим делать. И он пытается это все дело объяснить. Вот это основная сложность. И здесь как раз помощь заключается в том, что дав определенные ключи человеку, и он, попробовав эти ключи, он сам выработает свою внутреннюю технологию, как взаимодействовать со своей душой. И как только начинаешь с ней взаимодействовать, тут просто, ну что называется, выход на следующий уровень. Раскрытие во все стороны многомерности, многообразности и всего, что с этим связано. Вот это и есть веды. Вот Аркуинон написал у нас в чате: «Просто реплика в эфир. На мой взгляд, когда один бог обращается за помощью к другому, вовсе не означает немощь или слабость. Просто у богов, собственно, как и у людей, есть своя специализация, то есть высокий уровень мастерства определенной отрасли. Ведь мастер-пекарь может быть несведущ в конструировании атомного реактора и вправе обратиться за помощью к асу в этом деле в случае необходимости. На этом основано славянское ведическое общество на взаимовыручке и поддержке друг друга как в мире яви, так и в славе, так и в праве». Ну, когда ты говорил про то, что, как вы себе представляете, Бог обращается к Богу, ну, наверное, да, это был такой просто утрированный вопрос, что Бог, он всемогущий и так далее. Ну, я согласен, что есть специализация определенная, где есть направленность, и в этой направленности он отвечает за нее, он себя и проявляет, но в то же время особо пытается не лезть в другую направленность, потому что там есть другой, кто себя проявляет и отвечает за нее. Вот, наверное, в этом смысле то, что обращаться за помощью не надо. То есть, когда касаемо какой-то вещи или действия, которое не входит в твою спецификацию, вот в этом случае ты обращаешься не то чтобы за помощью, а с тем, чтобы передать это выполнение этого действия или изготовление этой вещи тому, кто сведущ. А решить свои личные вопросы, своей спецификации, ну, наверное, ты не будешь обращаться к Богу, иначе к другому, иначе ты разве будешь-то Богом своей спецификации? Здесь, наверное, вот так надо уточнить. Ну, благодарю, конечно, за уточнение. Просто, да, я несколько иное имел в виду, но, опять же, восприятие у нас всех разное. Вот, я тогда уточню. Дело в том, что, смотрите, во-первых, самое главное, мы можем только себе представлять, что из себя представляют боги и какая у них возможность, какая у них мощь. Ведь слово само «помощь», «помощи». То есть, если есть мощь, тогда ты способен это сделать. И если тебя нет этой мощи, но к тебе никто и не обратится. Имеется в виду, что любой бог обладает мощностью, и в этом есть его могущество, в этом есть его сила. Естественно, человек обладает несколько иной мощью, поэтому иногда, а кто-то, может быть, и часто, обращается к богам за этой мощью, потому что ему не хватает, не достает для решения тех или иных задач. Вот. Я это имел в виду именно вот это. Что касается, просят ли боги помощи, если честно, можно мы эту тему трогать просто не будем. В силу того, что мы на самом деле не знаем и не можем нашим умом воспринять божественный план. Это я вам просто из своей практики могу сказать. Мы можем об этом догадываться и характеризовать это для себя как угодно. Но вся штука в том, что практического применения в нашей жизни это просто не находит. Это очередная, ну как сказать, философия. То есть давайте поговорим о том, как плывет листочек по реке. Это даже не философия, это просто мудрствование лукаво. Ну да, это игры ума. Вот. Да, потому что философия все-таки это мудрость, а мудрость это веды. Вот когда ты любишь веды, то есть мудрость, то тогда вот такой, таких разговоров ни о чем, не касающих тебя, не входящие в уровень твоего понимания, не происходит. Она, жизнь не становится от этого грустнее. Наоборот, каждое осмысленное общение становится более правильным и от этого более радостно становится. А вот то, что в кавычках философия называется, когда трое мужичков соображают на троих, сидя за селедкой, да, и они там говорят о чем угодно и называют это философией. Вот это как раз из того разряда. Давайте-ка поговорим о богах, как там они друг другу помогают. Поэтому этот пример ты привел, Аркуинон на него откликнулся, я уточнил свою точку зрения. Но на этом, я думаю, что лучше закончить, потому что мы, когда будем на том уровне, вот тогда, наверное, мы и поговорим о том, а как там друг другу надо помогать. Хорошо, ну, все-таки я уточню не здесь насчет философии, да, вот, дело в том, что, ну, лично у меня был достаточно такой длительный опыт, я многих философов читал, ну, прежде всего, древнегреческих, вот, вообще, если взять вообще корень, там, у них феос – это бог, феос и София – любовь, вот, феософия, и я, когда говорю философия, я подразумевал именно рассуждения, там, Платона с Аристотелем и, там, прочих, так скажем, вот этих вещей. То есть разговаривали, собственно говоря, ни о чем. Это моя личная точка зрения, никого обидеть не хочу. Вот. Если кто просто любит философию, я тоже ее очень люблю, но как это сказать-то? Есть еще и практическое применение в жизни, которое реально дает нам вот ту самую основу, ту самую мощь. Если мы будем просто теоретиками без практики, у нас мощи не будет. И это, к сожалению, сегодня захватило огромное количество умов людей живущих, потому что с кругом сплошные теории. Когда начинают все это в практике применять, оно не работает. А не работает оно по одной простой причине. Потому что человек, который не проработал это, начинает пользоваться, так скажем, чужими мыслями, чужими соображениями, он не может это применить. Не его это. А у нас это сплошь и рядом. Ну, меня лично этому научил журнал «Радио», такой был в советское время, в котором ни одна электронная схема не работала. Ее все время приходилось дорабатывать. Это вообще гениальная вещь. Не, работал, детектор там работал, работал. Ну да, да, детектор, может быть, и работал. Я про серьезные, так скажем, схемы говорю. Вот, поэтому благодарю, да, давайте эту тему как бы мы свернем, потому что совершенно ни к чему, уточнили. Друзья, очень важный момент по поводу мощности. Дело в том, что мощность у нас есть у каждого своя, и мы ей пользуемся, хотим мы того или не хотим. Один вопрос, когда мы эту мощность используем для исполнения своего жизненного предназначения, а другое дело, когда мы эту мощность используем, что называется, в холостую. В Дхаммападе, буддийская литература, это основная книжка буддиста Дхаммапада, там есть очень хорошая фраза. Лучше плохо исполненная своя дхарма, чем великолепно чужая. На русский язык это звучит так. Лучше плохо исполненное свое жизненное предназначение, чем жить чужой жизнью. Поэтому здесь это тоже ловушка, здесь нужно четко понимать. Если мы будем настраивать свои чаяния, что называется, на мир богов, то мы здесь в мире людей ничего не сделаем. Мы здесь люди по факту, и поэтому давайте жить в мире людей теми чаяниями, которые доступны людям, и исполнять свое жизненное предназначение, которое сами мы на себя взяли перед своим воплощением. Но ориентироваться туда, да, то есть здесь мы выполняем, здесь мы мыслим, здесь мы делаем что-то, но ориентир у нас туда. То есть как человек, который собирается идти в гору, он все-таки человек, у него все-таки висит там груз со спиной, у него в руках что-то есть, он еще не на вершине, но он знает, что он до вершины должен добраться и использовать те возможности и усилия, которые доступны ему в данном случае, и ту дорогу, которая тоже ему доступна. Но прицел туда, вот на гору. Вот как раз мы живем здесь, используем свои тела для получения чего-либо в этом мире, а прицел у нас туда. Но о том, что там, философствовать лукаво не будем. Не нужно нам это. Хорошо, да. Я благодарю за уточнение, да, то есть прицел, ориентир, да, самый простой способ, я опять же вот о практике скажу, самый простой способ быть эффективным – копируй, просто копируй. Вот если будешь копировать житие богов, ну, собственно, поймешь, ну, доступное, что для человека, поймешь, что такое божественный мир. Безусловно, не просто ориентир, это наша родина. Это прямая связь, это не какая-то там высшая точка, это как раз точка, которая у нас внутри. Все оттуда идет. Это прямая связь с нашими богами-предками, с нашими истотными мирами. Мы здесь находимся на обучении. Вот на нашей земле Мидгард мы находимся на обучении в университете здесь. Вот. А наша родина у каждого своя. Кто-то в одном чертоге, кто-то в другом чертоге. Но все эти чертоги находятся, безусловно, в пространстве белой расы. Ну, не в смысле современного слова «раса», а в смысле истотного слова «раса». Вот. Поэтому, да, это вообще никуда не деть. Это в нас вообще как база, как основа, что мы есть дети богов. Мы потомки богов и, собственно говоря, обладаем всеми необходимыми знаниями и умениями, но они у нас просто находятся в заархивированном состоянии. Или, если на природную тему сказать, это семя, которое должно, попав в благотворительную почву какую-то, в благородную почву, оно дает росток. Оно превращается совершенно в другую, то есть происходит трансформация. Понятно, понятно. Мы так потихонечку продвигаемся. Итак, значит, получается, что следуя фильму «Белое солнце пустыни», когда спрашивают, ну что, тебя сразу убить или хочешь помучиться, он сказал, ну конечно же помучиться. Вот тебе нравится и самому помучиться, и людей помучить, чтобы окрепли здесь и стали посильнее. Вот здесь Тени Свет написал: исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. В стихах цитирует то, что сказал ты, из другого немножко писания, но смысл тот же самый. Так зачем? Ну, если многие сомневаются о том, есть ли вообще здесь что-то такое на Земле. Многие даже не задумываются, у них и сомнений даже не возникает. Ты думаешь, что вот так можно маленькими группками кого-то разворошить, кого-то заставить и в конечном итоге сделать тот самый славянский ведический мир, о котором ты говоришь? Ведь группки-то, ну, маленькие, ну, сколько там, ну, 30 человек ты осилишь, ну, напряжешься сильно, ну, 60 ты осилишь. А людей-то даже в одной России несколько десятков миллионов, ну, даже там, говорят, вот 140 миллионов, как-то вот мало одного Сережи Павлова для такого объема-то. Ну, я один, естественно, это не сделаю. Вот. И чего делать тогда? А вот как раз хочу уточнить. Я понимаю провокационность твоего вопроса, вот, поэтому я его немножечко расширю. Ну, данный вопрос в себе содержит линейность. То есть, ну, вот линейность, что время протяженное, там, вот прошлое, настоящее, будущее. И что с этим делать? Ну, ты же вот как это в детстве шутка была. Я вчера дом поднимал, да? Как ты поднимал? Ну, поднимал, но поднимал, но не поднял. Вот. Ну, делал же, да? То есть, или как там у нас? Не важна победа, важно участие. Здесь вариантов на самом деле очень много. Ширше я предлагаю на этот вопрос расширить, посмотреть. Безусловно, один человек не изменит весь мир. Это чистейшей воды утопия. Но именно утопические цели, всегда остаются незыблемыми. Можно себе поставить конкретную цель. Заработать $1,000,000. Ты его заработал, и что дальше? А эта цель, она как мечта. Она никогда никуда не уйдет. Нет, Макдональдс сходит. Почему? Макдональдс сходит, нормально покушает. Я наконец-то уже сейчас про цель, которая утопическая. Вот ну, начинается. Цель... Я только про Макдональдс, а он сразу. Ну, давай. Это цель, которая навсегда. То есть, если каждый человек поставит перед собой, казалось бы, утопическую цель, но он чувствует, что это его цель. Он за свою жизнь отмеренную ему, самим же себе, достигнет гораздо больше результатов на пути к этой цели, нежели когда человек начнет идти тем способом, который нам предлагают психологи, психология и все, что связано с этим предметом. А именно, поставьте себе одну цель, достигните, поставьте другую, потом, достигнув второй, поставьте себе третью и так далее, и так далее, и так далее. Это путь в никуда. А если себе поставить ориентир, вот ориентир, такой, то он всегда будет. Ты никогда не заблудишься, никуда не сходишь, не сойдешь и не вернешься назад. Это самое важное, что необходимо себе поставить. Понимая прекрасно, что этого достичь в одиночку не получится. Это первое. Второе. Как ты говоришь, я хочу, чтобы еще и другие помучились. Нет. Я не хочу, чтобы люди другие мучились. Я просто делюсь своим опытом, а люди принимают решения. Хотят – пользуются. Не хотят – не пользуются. Дело хозяйское. Никого, никого, ни к чему не принуждаю. Вот. Если я, к примеру, иду этим путем, и у меня есть определенные результаты, то я могу ими поделиться. Если человек идет своим путем, и у него есть определенные результаты, он может этим поделиться. Поделившись, вот такие опытные люди между собой своим опытом, они обогащают друг друга. Там нет вот этой передачи, перетекания одного в другое. Нас, к сожалению, сегодня вот так вот ориентировали наше сознание, что должен быть выбор. Вот либо это, и это, и еще вот то, что у тебя в загашнике. Все сразу выбираю. Вот именно так надо смотреть на жизнь. Другой вопрос. Это тоже очень важный вопрос. Нас переключили на собственность. Вот дело в том, что вот от этого надо, конечно, отходить. Потому что, ну, вспомните Александра Македонского, когда его хоронили, руки специально, он просил в стороны, что я ничего с собой забрать на тот свет не могу. Не надо иметь чувство собственности. Это всего лишь навсего проявление личной гордыни. Все, кто собственники, это люди, проявляющие свою гордыню вот таким способом. Дело в том, что, обладая ведическим мировосприятием, понимаешь, принимаешь, вот я даже не знаю, как объяснить, веришь, что это неправильно. Ну, так не надо делать. Идет понимание, что так делать не надо. Вот и делаешь так, как вот чувствуешь. Вот очень важный русский такой секрет. Делай, что можешь, и будь, что будет. Вот направление, вот и целеполагание, и установка цели. Именно так. Вот смотри, значит, мы сейчас подходим все-таки, или что делать-то. Вот ты начал делать следующее. Ты отказался от проведения однодневных семинаров и перешел на семинары более длинные, где есть программа. Вот это один из показателей того, что у тебя образовалась некоторая уже структура, похожая на школьную. Похоже на какую-то образовательную структуру, более нам привычную. То есть, вот пришел сегодня, мы говорим об этом. Далее у тебя есть возможность переработать это все дело, поспать. Утром встал, и следующий урок. Не один, а несколько уроков. Мало того, у тебя структурированы сами уроки. Не буду говорить как, но структурированы сами уроки. То есть, и программа структурирована, и уроки, и темы, переходящие одна из другой. И те преподаватели, которые принимают участие, очень сами по себе интересные люди, И они тоже так же следуют. То есть у них из урока в урок идет по нарастающей. Вот это вот как раз и ответ, а что делать-то, как мне кажется, на сегодняшний момент. Они просто встретились на фестивале, попрыгали, не просто пришли, послушали семинар, не просто попели, похлопали в ладоши, ух ты, сказали, разошлись. Хотя, нет, хотя и такая факультативная форма работы, если мы говорим про школу, факультативный образ проведения досуга, он вполне приемлем и он необходим. Но все-таки мы сейчас говорим про школу. То есть не, пускай не бьют меня камнями те, кто проводит однодневные семинары, я против них ничего не имею, поскольку, я еще раз подчеркиваю, мы говорим о школе. И в данном случае мы рассматриваем как уже школьную программу, то есть образование, ведическое образование. Поэтому я отношу то, что делаешь ты, это все-таки уже становление в кавычках школы, а то, что до этого происходило, ну, во многих моментах, это факультативные занятия, встречи по интересам, какие-то семинары, практика, какие-то уроки открытые, там, ну и так далее, и тому подобное. Ну, смотри, здесь все на самом деле очень просто. Опять же, ну, как сказать. У меня педагогическое образование. Меня научили, как учить. То есть, мне дали в советское время, ну, уже в российское время, да. То есть, я спустя 10 лет после окончания школы пошел учиться. Вот балбес, да. А с другой стороны, вроде бы, очень здорово. У меня есть педагогическое образование, меня научили методики преподавания, то есть это была первая база, то есть я как раз узнал, что есть разные абсолютно теории педагогические и разные способы обучения. Вот. Меня это очень интересовало, потому что, ну, я думаю, очень многие подтвердят, что физика в школе очень тяжело дается детям. Очень зависит все от преподавателя. То есть сама методика физики вот, ну, невероятно сложная. Если преподаватель, что называется, нашел путь к сердцам детей, то он это покажет. А вот именно сама теоретическая часть и практическая как технология, она не работает. Вот просто с физикой вот, практически во всех школах. И для меня, конечно, ну, мне в школе не повезло, то есть физика очень интересный предмет, но в школе, к сожалению, я ее не понимал вообще, ну, кроме электричества и оптики, ну, это самые простые вещи. Но когда я столкнулся с физикой уже в более, так скажем, ну, 10 лет спустя после школы, в 25 лет, я был очень удивлен этому предмету, и для меня это было открытие. И когда, собственно, я уже учился в университете, для меня было важно понять, почему же в школе не так плохо с физикой. Вот. И, ну, я как искатель, я изобретатель, я всегда всем говорю, то есть мне всегда нравилось что-то изобретать. Я просто что хочу сказать, людей изобретателей на самом деле много. И людей, окончивших педагогические какие-то учебные заведения, университеты, институты, тоже достаточно много. Все они знают, как преподавать, как дать новые знания. Но цель педагогики не выполнить учебную программу, к сожалению, как сейчас делается в школе, а именно научить. А научить – это значит дать новое, неведомое для человека. Я не буду говорить сейчас здесь про ребенка, для человека. То есть для него это новое. А новое всегда воспринимается осторожно, со страхом, с недоверием. Поэтому, ну, лично мой опыт. Я пошел по учебникам и по методикам преподавания, которые были до Советского Союза, то есть в царские времена. – Вот. Я очень много почерпнул именно в образовании, которое становилось в 19 веке, больше, наверное, в начале 19 века, то есть во времена Александра I. И меня, конечно, очень удивила та методика, которой пользовались не в официальных учебных заведениях, а, что называется, в церковно-приходских школах. Ну, это сейчас так называется, а раньше это просто были обычные общинные деревенские школы. И та методика, с помощью которой все это преподавалось, меня она реально поразила. Я просто в качестве эксперимента попробовал ее применить. И она действительно дала неожиданный результат. То есть, как говорится, все новое хорошо забыто старое. Поэтому, что касается методики структурирования, безусловно, здесь есть достаточно такая серьезная работа по планированию, да, но не планирование в том виде, в котором мы сегодня привыкли, вот строить там первый, второй, третий последовательно, да, или как строится алгоритм, да, тут условия туда, условия сюда, нет. Там совершенно другой подход. Там берется целое, и это целое объясняется сразу. Вот. А человек, понимая, что с ним что-то не так, как, помните, да, или я дурак, или лыжи не еду, вот находясь в такой ситуации, человек начинает включать инстинкт самосохранения. Что я, глупый, что ли, что я не могу понять? Открывается внутренний ресурс, воля. Познать это непознанное. И он начинает отпознавать так, как может. А, как говорится, поработал, уже труд провел, пот прошел, уже жалко. Как минимум жалко останавливаться дальше. А если это еще интересно завлекает, то это просто вот именно тот необходимый первый стартер для того, чтобы человек включился в самообразование, в образование себя. Угу. Еще основным фактором, который я обратил внимание в твоем направлении и направлении всех преподавателей, которые там были, и которые, я думаю, что будут и дальше, это направление буквицы. Вот на буквице строятся практически все занятия твои и многих других преподавателей. Вот почему все-таки буквица, о которой много разных сейчас ходит и слухов, и домыслов, что это выдумки, что это было несерьезно, что это все вообще несерьезно и так далее. Почему на этой буквице ты решил строить образование? Про слово ты уже говорил, я не имею в виду слово, именно буквица, вот эта вот система квадрата. Понятно, хорошо, отлично, благодарю, что подметил основу. Дело в том, что, смотрите, алфавит как таковой, ну, пока сейчас мы не будем касаться системы, вот, ну, то, что вот обычно люди воспринимают, что слова состоят из букв. Вот алфавит как некий, как это, букварь, да, хранитель букв, сохранность букв. То есть это просто некие символы, ровным счетом ничего не значащие. То есть, имея символы, это не значит, что мы имеем язык. Язык – это как раз система. И язык – это прежде всего система мировосприятия. А мировосприятие, как я уже говорил, мировосприятие – это восприятие человеком окружающего мира. И окружающий мир весь у нас состоит из образов. Вообще все состоит из образов. Мир яви – это мир образов. Просто разная плотность этих образов и, соответственно, разная форма получается. Основа такая. Вот глубочайшая ошибка, основополагающая ошибка, я ее не буду по-другому классифицировать, пусть это будет ошибка, исходя из которой учат уже на протяжении, ну, по моим данным, я предполагаю, что это гораздо больше, но по моим данным, я имею в виду, которые можно подтвердить документально, это в районе где-то 400 лет всего-навсего. И эта ошибка выглядит таким образом, что буква – это звук. Дело в том, что буква – это не звук. Буква – это образ. Вот прежде всего это образ, который имеет свое начертание, свой звук, свое имя и свое числовое значение. То есть буквица – это система мировосприятия через образы или система образов для мировосприятия человека. И почему система? Потому что она выстроена, ее придумать невозможно. Она выстроена таким образом, что ну, вообще не дает сбоев. Там ни разу не возникло состояние, что это не так, что это вообще не может быть. И если мы работаем поверхностно, ну, как вот мы сейчас привыкли, буква А, буква Б, получилось БА. БА, БА. Ну, и дальше пошли вариации. Это ровно счетом ни о чем. Но если мы рассмотрим букву Б как образ и букву А как образ и начнем устраивать взаимодействие этих образов, нам явится огромное количество граней третьего образа, который является результатом соединения первых двух. именно этот принцип заложен в то, что называется сегодня буквица как матрица. Там все абсолютно гармонично, системно и невероятно точно. И к этому можно относиться как угодно. Люди, которые, ну, не сочли нужным или что-то их оттолкнуло от этого момента. То есть они подошли поверхностно, даже не познакомившись, а опираясь чаще всего не на свое мнение, а на мнение какого-то для них авторитетного источника. Они просто сами себя лишают ведического образования. На сегодняшний день буквица – это именно язык. То есть это именно язык. То есть, как я сказал раньше, это система, система, которая определяет, как и что устроено. Вот сама буквица и есть эта система. Это и есть тот самый русский язык, ну, древний русский язык, из которого произошло со временем, когда начало порождаться тотальное невежество, но оно не сразу пошло, так постепенно, из которого образовалось очень много других языков, в том числе и современный русский язык. Ну, лично мои изыскания, то есть они не такие глубокие, но для меня было достаточно. То есть я не являюсь каким-то научным исследователем и составляющим доклады об открытиях. Для меня на самом деле это не важно. Для меня важно, работает это или не работает. Вот. И самое главное, вот самое главное доказательство, если кому нужны доказательства дееспособности буквицы, вы можете любые языки, в которых присутствуют наши русские вот эти буквы, читать по-русски. И читать не так поверхностно, как вот мы привыкли слова читать, а читать образно. И вы сразу же увидите, что перевод этого слова точь-в-точь будет совпадаться с тем образом, который вы раскрыли через образное чтение. Это на самом деле феномен. И феномен, который не просто убеждает, а на котором можно опереться и на котором все стать. Дело в том, что буквица есть ключи к миропониманию. И она в себе содержит не просто знания, она в себе содержит прежде всего понимание, технологии. Вот раскрыв через душу взаимодействие с образами, буквица здесь как нельзя лучше ложится на то, что, ученые в нескольких томах и в нескольких десятилетиях пытаются объяснить в своих трудах. Это на самом деле уникальная вещь. И самое, как это сказать, непостижимое, что это невозможно выразить с помощью речи. Вот самое, вот, что называется, чем глубже лезешь, тем больше понимаешь, что это невозможно речить. Это можно только передать через вот личное ощущение, вот проявив этот образ и его, что называется, ментально, энергетически передать другому. Другой человек считает и скажет «Вау!». Поэтому буквица, безусловно, лежит в основе всего. В основе вообще всего она лежит. Это и есть та система, тот камень-латырь, которым все, так скажем, по-разному изъясняются, но как основа всего. То есть это мировоззренческая система святорусов. Она сохранилась, пусть она сохранилась в несколько, так скажем, таком своеобразном букете различных языков, но тем не менее нету ни одной буквы, вот так скажем, которой не было бы в буквице, вот во всех, так скажем, славянских языках. Ну, латинский я трогать не буду, это вообще, как это сказать, творение ума римлян. Поэтому я как бы не хотел эту тему поднимать. Вот она, ну, другая совершенно. Она к ведизму вообще отношения никакого не имеет. Так же, как не имеет цифра к аналогу отношения. Или там круглое к красному. То есть это абсолютно разные категории. Хотя, ну, у нас так просто построено восприятие, что мы обычно пытаемся все это дело объединить. вроде бы как на одну линеечку все разместить и как бы померить все одной мерой. Это тоже глубочайшее заблуждение человечества, современного человечества. Потому что мера – понятие ключевое в славянстве. И понять, принять, что такое мера на самом деле, это задача даже, ну, как сказать, у нас, по крайней мере, по программе это 3-4 сессия. Чтобы раскрыть понятие меры. Мы только пока приблизились к пониманию, что такое мера. Но уже это вызывает определенное удивление и некое такое состояние не может быть. Так что, безусловно, все это присутствует. Еще раз повторюсь, вот чем меньше ума, чем больше связь через душу, тем быстрее и понятнее, четче мир. А что ты скажешь по поводу того, что кое-кто, не будем указывать пальцем, как говорила мартышка, хотя это был слоненок, говорит, что буквица это все-таки новодел, и причем не просто новодел, а новодел какого-то одного нам всем хорошо известного персонажа с бородой. Как опровергнуть или доказать, что это наводил или не доводил? Ну, к сожалению, доказать это не получится, как, в принципе, доказать что-либо вообще невозможно. То есть, если кто знаком с диалектическим материализмом, который Аристотель придумал, там есть абсолютно любые механизмы, как доказать, так и опровергнуть что угодно. Поэтому, используя современное мировосприятие, научное восприятие, то есть это бесполезная задача. Если человек не хочет услышать другого человека, бесполезно что-либо говорить. На твой вопрос я все-таки отвечу, поскольку этот вопрос на самом деле важен людям, которые стараются так или иначе для себя просто решить, надо мне вообще этим заниматься или не надо. Вот. Скажу так, друзья, пока не попробуешь, не поймешь. Вот если ты начнешь заниматься хотя бы теми практиками, которые были раскрыты Андреем Ивашкой, да, ну и в моих занятиях, вот просто вот что такое слова, слоговое чтение, там, двукорять, если даже просто ты этим займешься, это не так много времени на самом деле. Займешься, ты уже увидишь очень многие разные вещи. Увидишь, что это живое, что это работает. Если даже просто вот себе задашь вопрос, вот буква А, а что я чувствую? И сразу почувствуешь энергию от этой буквы. Сразу ты ее почувствуешь. Воспримешь ты ее, не воспримешь, я имею в виду осознанно. Вот. Но то, что ты примешь этот сигнал, это точно. Буквица дает энергию. Любая буквица. Потому что это образ. Это целостная система, абсолютно во всех, что называется, мерностях и во всех проявлениях материи. И к этому можно относиться как угодно. Если кому-то это не нужно и не важно, им бесполезно что-либо объяснять. То есть получается, если человек ходит и говорит, что все это ерунда, что все это фигня, где-то кто-то что-то ему сказал, и он в это поверил, то не надо возражать. Надо так и проходить мимо, и пускай он это несет тем людям, которые его слушают, и которые за ним начнут повторять, что это все фигня и ерунда, потому что нам, вот как в анекдоте, дворник дядя Вася спел Каруза, так ерунда, а не голос у этого Каруза. Хорошо, да, и вот сейчас благодарю, мысль хорошая пришла. Смотрите, ситуация такая. Вот предположим, приходит человек, ну конкретно вот, ну вот к вам приходит человек и начинает рассказывать, что буквица это все фуфло, что это вообще там написано, придумано, там высосано из пальца и вообще на самом деле все не так. Вот, понимаете, очень важный момент, который я с огромной благодарностью вот к Андрею Ивашко обращаюсь. Нужно отделять информацию от носителя. Вот этого почему-то никто не делает. Вы информацию отделяете от носителя. Это первое. Второе. Это информация. А с какой целью вам это говорится? Вот первый вопрос. Для чего ты мне это говоришь? Вот информацию отделили и работаем с носителем. Для чего ты мне это говоришь? Сами для себя ответьте на этот вопрос. Вы увидите, в большинстве случаев, что этот человек сам не верит в то, что он говорит. Он пытается, объясняя вам, поверить в то, что он говорит. Это самая первая реакция. Она не единственная, но она очень часто распространена. Так, увидя это, уже достаточно понимать, что информация, которую вам сказали, ложная, ну или так скажем, несостоятельная. Ложное слово уберем, потому что тоже тут. Она несостоятельная, она необоснованная, в нее невозможно, как сказать, ну, в ней ничего нет, она пустая. А вот как отличить? Вот вы сказали, а что он от вас хочет? Если человек хочет вами манипулировать, соответственно, в этой информации и есть все для того, чтобы вами манипулировать. К этому нужно относиться осторожно. А если человек просто с вами делится, что называется, вот с открытой душой, так он светится, он не будет кричать, настаивать, он просто вот, что называется, от души поделится, вот как наша женщина пироги из печи взяла и поставила на стол, она вся светится. Кушайте, гости дорогие. Вот эта информация говорит о том, вот не информация, а эта ситуация говорит о том, что информация, вот когда человек говорит, она действительно имеет место быть. И вот с этой информацией уже можно начинать работать. Это, в принципе, вся энергоинформационная безопасность вот в этих фразах. Вы четко должны для себя определить, что вам хотят сказать, а самое главное, что вы хотите услышать. Если вы хотите проверить подлинность буквицы, берите и проверяйте. Если вы хотите обсуждать мнение о буквице, но, вы знаете, это мнение о буквице, это не буквица. Вместо буквицы может быть мнение о паровозе, о самолете, о пароходе, о Ньютоне. Это ровным счетом ничего не значит. Это такое же словоблудие, такое же слово... Ну, не буду говорить, оно сегодня матное, на «б» начинается, на «д» кончается. Вот, это древнерусское слово означает именно вот это. Бессмыслица и пустословие. Ты как прямо это в анекдоте. Сидит в болоте, квакает, норя начинается, ногушка кончается, да? Да, приблизительно и, так. И все отвечают, ну, танк, что ли? Ну, вот я берегу репутацию радио. Да, что трудно сберечь репутацию радио с таким ведущим, как я. Уж более пошлые анекдоты, чем я, наверное, никто на радио не рассказывает. Так, ну хорошо, продолжай. Ну, по поводу теперь того, что ее кто-то придумал. Друзья, есть деятель 19 века Платон Лукашевич. У него есть много книг, одна из них так и называется «Букварь». Там вся эта буквица расписана, там все абсолютно есть, что было дано в Асгардском училище. И только нет этой матрицы. Вот. Все это дело есть. Вот. Если вы не поленитесь, посмотрите более древний текст, ну, самый первый учебник, который называется «Лексикон», 1627 года, он издан. Вот. Там вы тоже все это увидите, но без матрицы. Матрица... безусловно, была дана в Асгардском училище. Я ее в никаких официальных документах не встречал. Вот. И на самом деле, вот лично для меня это не важно. Дело в том, что... Почему не важно, объясню. Дело в том, что когда человек пишет книгу, он пишет туда свои знания или знания, пропущенные через свою призму сознания. В любом случае, это искажение. В любом случае, это... не есть истина, это правда этого человека. Даже если она очень высокого уровня, все равно имейте в виду, что это мнение, пусть даже авторитетного человека, пусть даже оно суперсильное и супермощное. Я для чего говорю? Потому что ни в одной книге нет истины. Книги, они необходимы нам как справочники. Истина внутри у нас, она только там. И других источников истины не существует. Все, что написано в книгах, это всего лишь навсего помощь. Всего лишь навсего. Вся работа идет внутри. И совершенно не важно, кто автор, по большому счету. Еще раз повторюсь, информацию отделяем от носителя. Совершенно не важно, кто автор. Важно то, что вы ищете. Важно то, что у вас внутри срезонировало. И именно этот резонанс открывает вам то, что называется родовой памятью. Памятью предков. божественном благословении и т.д. и т.п. И это все происходит только так. Поэтому использовать книги как инструмент доказательства, что это мнение правильнее, чем это мнение, это такое же бесполезное занятие, как, собственно говоря, те примеры, которые мы обсуждали чуть раньше. Поэтому книги нужно использовать исключительно по назначению. А если взять буквицу, то книга пишется как кон и га. Кон и га. То есть кон, который уравновешивается с путем или с движением, с направлением. То есть книга, само название книга, говорит о том, что это всего лишь навсего путеводитель, справочник, словарь. Но ничего там такого, чтобы мы хотели сегодня воспринимать его как источник, ну, я не знаю, всеобщей мудрости и всего остального. Это просто вот бери и читай. Все подписано. Поэтому людям, которые не хотят даже погружаться в эту тему, ну, бесполезно что-либо объяснять. Просто, ну, как сказать, то, что рекомендация. Ну, пусть будет рекомендация. Обращайте внимание на то, с кем вы разговариваете, о чем вы разговариваете. А самое главное, что вы хотите донести до этого человека. Если он вас не слышит, ну, не тратьте время свое на человека, который вас не слышит и не воспринимает. Время все расставит на свои места. Как у меня матушка говорила, помолчи, за умного сойдешь. Вот в данном случае это очень хорошая рекомендация, очень хороший совет. И опять же сошлюсь на тоже всем известный источник. Не мечите бисер перед свиньями, а то они, обернувшись в вашу сторону, вас растопчут. Это все тоже мудрости, что называется, полученные с помощью практического опыта, или, как говорят, военный устав крови написан. Так вот эти мудрости, они тоже написаны конкретными уже событиями. Все это было. Надо это просто уметь читать и уметь этим пользоваться. А умение это возникает исключительно благодаря ведическому миру пониманию или миру восприятия. Да уж, да уж. Ну так что, давай тогда развивать дальше тему, благодаря тем вопросам, которые поступают в чате Народного славянского радио. Здесь у нас и по теме, и около темы. Вот, к примеру, стало известно, что недавно умер Фидель Кастро. И вот здесь такое стихотворение прислали. «Фидель Кастро рус. Не знаю, на самом ли деле, но слух облетает народ. Когда хоронили Фиделя, на тризну пришел Дон Кихот. И падали звезды, как астры. Но главное чудо из чуд среди провожающих Кастро печально стоял Робин Гуд. Стоял Че Гевара из павших, и видел Фидель Кастро рус, что плакал там кто-то из наших. Наверное, Советский Союз». Леонид Корнилов, 27 ноября 2016 года. Вот такие замечательные сердечные послания у нас появляются в чате. Помимо... Слушай, невероятная вещь. Вот. Я просто, ну, как констатировать факт хочу. Дело в том, что сочинение стихов, ну, мы все знаем из далекой, так скажем, седины старинной, это голос богов, да, стихами говорить. То есть то, что мы сегодня говорим, появляются стихи, это просто говорит о том, что мы тут что-то такое творим божественное. Я рад. Хорошо. Итак, вопрос. Север из Саратова задает. Вопрос Сергею ведущему. Подробно, что такое поток и как входить? Вот помню, когда я приехал, там была встреча, и не одна, два дня мы там общались с, ну, учениками, не знаю, можно ли назвать, студентами можно ли назвать, ну, с теми, кто... Сотворцы. Сотворцами, да, кто присутствовал на лекциях. У нас были очень теплые, ну, настолько теплые, там беседы проходили, настолько дружественные. Я сам себе завидую, что благодаря помощи наших радиослушателей я оказываюсь среди очень хороших людей, мне просто вот везет на хороших людей. И вот там вот два дня мы общались и как раз вот задевали тему потока, и я как раз так в шутку сказал: ребята, важно не то, что вы в потоке, а важно знать, в каком вы потоке, потому что потоки, к счастью, бывают разными. Кто-то оказывается в горном потоке, наслаждается чистой водой, кто-то в потоке из трубы, которая из болота выкачивает, а кто-то, например, может оказаться в потоке городской канализации. Вот, поэтому недостаточно быть в потоке, недостаточно в него входить, потому что потом стоит вопрос, как вообще из этого выйти, да? А нужно понимать, в какой поток ты входишь. Итак, что же такое поток, Сергей, как ты думаешь? Ну, ты, собственно, все сказал. Ну, начинается. Давай, давай, не отвиливай. Ну, хорошо. Друзья, ну, поток, на самом деле, это буквица из Жеи. То есть, всего лишь навсего, это некий процесс, некое действие. Вот река, например, это поток. Вот труба с водой, в ней течет вода, это поток. Вот электричество, то есть провод, по которому бегут электроны, это тоже поток. Это абсолютно физическое понятие. Да, безусловно, потоки бывают разные. Вот. Если мы говорим о каком-то естественном потоке божественном, животворящем, вот то, что в Асгардском училище называется потоком Энглии, вот, ну, давайте про него и поговорим, потому что все остальные я как бы не хотел здесь разбирать, что ли. Да? Дело в том, что есть самый главный вопрос. Вот прежде чем говорить о потоке, есть самый главный вопрос. Понимание, точнее, этого вопроса является главным. Люди, которые занимаются какими-то мистическими практиками, магическими практиками, которые взаимодействуют с тонким планом, общаются, так скажем, с духами природными, неприродными, ну и так далее. Вот. У них очень часто возникает вопрос: а ты уверен, что ты именно с этим разговариваешь? Кто у тебя на другом конце? Ты уверен? Вот. Обычно такой вопрос задают люди, которые на самом деле сами не знают, что они делают. Дело в том, что человек, который действительно взаимодействует с тонким планом, то есть с невидимым миром, он имеет абсолютно четкую убежденность, четкую уверенность, что он разговаривает именно с тем, с кем он разговаривает. И никакие там подтасовки и прочие эти вещи, они не проходят. Ну, опять же, здесь исключительно зависит от мастерства этого человека. Но если человек получил этот опыт, набор вот этих данных, для него вообще вопрос не стоит, а правда ли, что я разговариваю там с этим Богом или там с этим-то духом. Вообще вопроса такого не стоит. То есть это вопрос, показывающий определенную квалификацию задающего вопрос. Вот. Теперь к потоку. На самом деле все очень просто. Что касается потока Энглии, как в него входить. Друзья, мы все находимся в потоке Энглии. В него входить не надо. Он изначально существует, и мы в нем находимся. Вот другой вопрос, что мы его не воспринимаем, мы не знаем, как это делать. И когда мы учимся его воспринимать, тогда приходит осознание этого потока. Поэтому никаких подключений, никаким потокам, я имею в виду божественным, не требуется. Они всегда есть, так же, как есть воздух вокруг нас. Хотите – дышите, не хотите – не дышите. Вот осознание – это и есть тот самый момент, который можно назвать подключением к потоку. Вот если получил вот этот самый называемый мистический опыт, а если точнее опыт чувствования этого потока, то есть через душу, то, собственно говоря, берешь им и пользуешься. Это на самом деле, ну, 15-20 минут первого занятия, которое мы проходим в самом начале. Научиться воспринимать божественный поток. Если вы его научитесь воспринимать, то есть у вас будет уже в своей базе данных чувств, вот внутри, определенные вот ощущения такое, то остальные другие потоки вы просто с ним будете сопоставлять. И уже сами себе дадите окраску, какого качества этот поток. Ну, вот как ты, Алексей, сказал. Поэтому, ну, я думаю, вопрос был в этом. Хорошо, с потоками разобрались. Хотя, если так дополнить, как-то вот выходила первая часть с нескольких моих лекций, кстати, которая там вторая часть была у тебя озвучена, тоже народ так заинтересовался, даже там обсуждения были такие очень яркие, как мне потом передали, когда я уже уехал, там они продолжались чуть ли там не до последних дней той сессии, которая закончилась. И, в общем-то, в первой части там употребляли слово не поток, а употреблялась родовая нить. то, что связывает нас всегда и которое оборвать практически невозможно, если это на самом деле человек, который по роду и от рода. Вот, то есть то, что называется родович. Поэтому надо понимать, никто вас никогда, если вы родовичи, оторвать от родовой своей нити не может. И поэтому входить в какой-то поток, на мой взгляд, это, в общем-то, не обязательно. Поток, он существует, всегда существовал, точно так же, как и существует эфир вокруг вас, и многие энергии, которые многие люди не улавливают. Это все всегда было для человека, пока существовал человек, и всегда будет, пока будет существовать человек. Поэтому задача всего лишь навсего понимать, что, первое, никто никогда вас не отрывал ни от чего, во-вторых, это все у вас есть, и, в-третьих, вы перекрыть этот поток или родовую нить можете только сами, по своему желанию, войдя в какую-то искусственную связь, которая может называться эгрегориальной, и, в общем-то, сложить в себя полномочия хозяева своей жизни. Вот это вы можете сделать, а вот выйти как-то случайно или так кто-то вас выведет случайно, опять же, без вашего желания, это невозможно. Всегда вы желание проявляете. Желание, конечно, может быть косвенное, когда тебя за манушкой какой-то зовут, слюньки ты пустил, язычок до плеча и бежишь там, оказывается, там мышеловка, да? Вот. Такие варианты возможны, но все равно вы желание проявляете в эту мышеловку попасть, тянувшись за каким-то аппетитным кусочком. Вот это, вот, наверное, надо учитывать. Мне вспомнился мультик, который ты недавно там про мартышку и это самое, и попугаев. 38 попугаев-то, да? Да. Там, когда он привет передавал, ну давай привет, а где он? Наверное, забыл. Ну иди принеси, да? Вот, собственно, чем-то это напоминает эту ситуацию про поток. Да. Я всегда в потоке, а где он? Дай потрогать. То есть, грубо говоря, как входить в поток? Да просто вы, смотрите, мысль материальна. Изначально мысль. Когда говорят, там сначала было слово, на мой взгляд, сначала все-таки была мысль, и слово, и действие, они как последователи этой мысли, воплощение этой мысли в реальность. Наверное, вот это более правильно. Хотя тут можно, конечно, и спорить, там, рассуждать и так далее и тому подобное, но сначала все-таки была мысль, и мысль – это материально. И все, что происходит, сначала обдумывается у хозяина, а потом воспроизводится в реалии, а потом реалии вам обратно отдают. Если плохое воспроизвели, ну, значит, и, как говорится, ручки видели, что брали, вот теперь глазки пока не повылазите, кушаете, да? Вот из этой же серии. Вот, поэтому вы всегда находитесь в потоке. Если вы представляете, что это реально есть, и если вы обращаетесь к своим предкам, к тем, кто, в общем-то, все для вас это организовывал и вам это все передал, то в этом случае они вам помогают. Если же вы обращаетесь к чему-то иному, чужому, то в этом случае вы получаете что-либо иное чужое. Вопрос, удобоваримо ли это для вас, будет ли приносить это пользу вам, а не тем, кто вам эту помощь, так сказать, в кавычках предоставляет. Вот и все. То есть представьте это. Почувствуйте это с точки зрения, вот мне это необходимо. Когда необходимо станет, тогда и чувство придет. И когда вы почувствуете, вы всегда будете в нем, никогда не уйдете в сторону. Но небольшой навык, да, есть. Вот как входить в поток, поэтому что же такое поток, как не входить? Вот что такое поток, объяснили, как входить? Задаете вопрос, задаете послание кому? К себе любимому, к своим предкам. И все, и трудитесь, и дальше чувствуете. А вот куча разных практик существует, где энергетические практики, медитативные практики, молитвенные практики. Надо же понимать, что молитва – это когда вы передаете что-либо от себя, а медитация – когда принимаете что-либо в себя. Вот если это все для вас ясно, как Божий день, то в этом случае тогда и все нормально. Инструментария иногда не хватает, поэтому и вроде бы поток есть, а вот баночки, во что набрать его, вы как бы не взяли с собой. Вот надо инструменты набирать. Баночки, вот эти какие-то черпачки, стаканчики. Может быть, там отвести поток к себе, чтобы он прямо к вам, ваш бассейн лился и так далее. Но это уже совсем другая история. Поэтому как входить, вот каждый выбирает по себе. Но для начала просто надо понять, что это такое. Это подчинено все мысли. Мыслью владеете также и вы. Эти мысли приходят по вашему заказу, приходят исходя из того, кто вы есть, на каком вы уровне и так далее и тому подобное. Представьте себе это, задайте вопрос, ощутите необходимость, обратитесь к предкам, набирайте какую-то квалификацию, изучая какие-либо методики доступные, только без фанатизма. Фанатизм – это не наш метод, не наш путь. В секты никакие, не надо попадать, не надо вступать. Человек, настоящий человек, к сектам отношений не должен иметь вообще. Вот так вот мне это видится. Идем дальше. Давай дальше. Я Любовь задает вопрос в эфир. Любовь из Москвы. Скажите, а будет достаточно поставления каких-то классических целей? Построить, например, дом, посадить дерево, воспитать сына? К сожалению, связь пропала. Повтори, пожалуйста, вопрос. Будет ли достаточно поставить какие-либо классические цели из серии? Поставить дом, посадить дерево, воспитать сына? Достаточно чего? Ну, вот ты говорил, там, что надо цели какие-то там вначале, как-то вот об этом. Так я чтобы чего-то достичь. Я говорил, что надо поставить себе такую цель глобальную и к ней двигаться. Ну, например, как возрождение державы на Руси. Вот. А можно себе, безусловно, на пути ставить и более конкретные цели. Я тоже про это говорил. Ну да, я помню правила радио. Если даже говорили, все равно отвечать. Да, именно так. То есть, безусловно, это цели, это важные цели, необходимые цели. Смотрите, наверное, еще один очень важный блок, который мы упустили. Дело в том, что ведическое образование, как таковое, оно проходит в нашей обычной жизни. И самое лучшее место, или, как это сказать, полигон, это семья. Это взаимоотношения мужчины и женщины, родителей и детей, детей и дедушек и бабушек, бабушек и дедушек и внуков. Это самый невероятный по эффективности полигон, ну, не знаю, ну, вот, поле деятельности, как семья. Дело в том, что здесь решаются, вроде бы казалось, обычные бытовые семейные вопросы, но на самом деле здесь происходит все необходимое обучение по, ну, что называется, исполнению своего жизненного предназначения. Здесь набор могущества, который передается по духу во все воплощения. Здесь абсолютно все. Люди, которые неполноценны в семьях или неполноценные семьи, соответственно, там происходит все также неполноценно. Это самое, что ни на есть, важное образование. Вот смотрите, я как бы для чего это привел пример. Сейчас картиночку немножечко параллельно нарисую. Вот какие сегодня цели у современного человека, у типичного? Вот. Сходить на работу, прийти с работы. Вот. Ну, женщины обычно занимаются там готовлением еды, занимаются с детьми, если они еще учатся в школе. Ну, я имею в виду, если еще не взрослые. А мужчины, не все, конечно, это я опять же, ради бога, на себя не примеряйте. Вот. Просто картина мира, которая сегодня видит, типичная, типовая, вот, наиболее доминирующая. А мужчина обычно либо, как сказать, поели на диван телевизор посмотреть, либо там в гараж с мужиками там обсудить, так скажем, под горькую, как нам плохо живется. То есть, в чем суть этой жизни? Вот с точки зрения именно исполнения жизненного предназначения, в чем здесь суть? Сути здесь никакой, обычное проживание. Проматывание своего основного ресурса как время. То есть люди не творят добро. Просто женщина в силу природной своей ответственности выполняет свою материнскую задачу, то есть сбережение пространства, за которое она взяла ответственность. А мужчина, ну как сказать, полностью отдался женщине как ребенок ее. И она его начинает воспитывать. У нас сегодня ситуация такая, что у нас материнство, у нас родина мать, а отечества у нас сейчас нет. Отцов-то нет. Отцы – это те, кто ставит цели. Те, даже не цели, давайте скажем. Отцы – это те, которые приводят к целостности. А тут очень много факторов. И прежде всего они внешние, безусловно. факторы, но причина все равно в нас внутри. Мы согласились с тем, как мы живем. Мы согласились с той жизненной, с тем предложением, от которого нельзя отказаться, казалось бы. Вот жить именно так. А на самом деле, если мы говорим о построить дом, там, посадить дерево, на самом деле это может быть выходом, но это не, ну как сказать, это не та цель, к которой надо стремиться. Это просто этап. Выехать из города на землю. Вот начать просто жить на земле, ходить по ней босичком на своей земле, принять ответственность за эту землю, построить себе дом и принять ответственность за свое строение. Здесь и мужик при делах, и женщина начинает себя вести совершенно по-другому. И действительно начинают происходить абсолютно неожиданные вещи. Абсолютно неожиданные вещи. И во взаимоотношениях, и в воспитании. Хотя, в принципе, никто особо над собой никаких усилий не произвел. Но это всего лишь этап, еще раз повторяю. У нас очень много... Ну, как много? Ну, то есть, это явление такое не одиночное. То есть, я имею в виду всевозможные поселения, усадьбы, поместья и все остальное. То есть, люди выехали из одного пространства городского, перешли в другое пространство, так скажем, природное. Ну и чего? Ну да, изменения произошли, а дальше что? А дальше следующий этап – это община. А общинного духа нет. Его просто нет. А нет его, потому что откуда ему взяться? Откуда взяться этому общинному духу? Если никто его в себе не раскрывает. И его нету ни в одной книжке. Я, опять же, исключительно из своего личного опыта могу сказать, что взаимодействие, вот то, что у нас происходит на сессии, это вот и есть проявление этого общинного духа. И те, кто уже, так скажем, почувствовал на себе, что это такое, они прекрасно знают, что его не получишь ни через видение, ни через видео, ни через книги никакие. Ни через какие... ну, так скажем, умствования и доказательства. Это надо в себе проявить. А проявить это в себе можно, только работая над собой, то есть через образование, на базе ведического миропонимания. Вот тогда появится общинность. Вот когда появится общинность, и все это будет на земле, что называется, устойчиво, вот тогда и будет действительно, только это не поместье будет, а это будет либо село, либо деревня. Вот. Ну, по какому-то месту. И вот такие поселения, села, это как раз то, что потом будет объединяться в державу. Но без общинного духа не будет ни села, ни державы. Поэтому основная задача, которая на сегодняшнем этапе стоит, вот такая утопическая, стать человеком. Это та цель, которой нужно двигаться. При этом, живя в семье, проходя все необходимые уроки и испытания, притерки и то, что называется одним словом взаимодействие, на основе безусловной любви и через служение. Только тогда действительно будет то самое счастье, которое все хотят. И как только человек становится на такое вот миропонимание, вот на такую позицию миропонимания, у него радость в жизни появляется просто молниеносно, как будто отключили выключатель в темном помещении. Человек просто рад от того, что он делает. Не для чего-то, не потому что, не из-за чего-то, а потому что ему так хочется. Он счастлив от того, что он творит это безусловно. Не для чего-то, а чтобы было. Вот это и есть то добро, которые наши предки создавали веками, тысячелетиями, миллионолетиями. А сегодня мы просто про это забыли. Мы не то что забыли, нам просто про это не рассказали. Нас никто этому не научил. Вот. Потому что ну, мы жили в такое время, когда этому учить было нельзя. Я вам даже больше скажу, сейчас этому учить нельзя. Поэтому здесь тоже есть определенные сложности вот в плане, так скажем, доверять, не доверять всем этим вещам. У нас сегодня авторитетом для человека, нашего среднестатистического человека, русскоязычный является ученый, политик, певец популярный. Вот. Но никак не его дед, как вот носитель мудрости. Мы полностью сориентированы во внешнюю среду. Мы не живем своей жизнью, мы живем чужой жизнью. Вот. А первый этап – это не то, что сбежать на землю из города, а именно начать жить своей жизнью. Сказать: я отвечаю за свою жизнь. Это мое дело, моя жизнь – мое дело. Мое тело – мое дело. Да? То есть это первый, самый главный этап сказать. Принять себя таким, какой ты есть. Со всеми недостатками и со всеми достоинствами. Не для того, чтобы этим гордиться или хвалиться, чтобы другие завидовали, а просто для того, чтобы быть уверенным в себе и в своих силах. И не бегать по любому пустяку за какой-то помощью, кому бы то ни было. Вот чем меньше человек будет стремиться к помощи, тем быстрее или больше он обретет свое личное могущество. А когда человек обретает личное могущество, не советуясь с другими людьми, не прося у них помощи, какой бы то ни было, вот, у людей, видящих такие метаморфозы, возникают, ну, собственно, круглые глаза. А как это ты так? Ведь так же никто вот этому же где не учит. Ведь не учат нигде на президентов, на мэров, на губернаторов. Никто ведь не учит. Это абсолютно, это жизнь. Туда попадают люди, которые могут справиться с теми задачами, которые, ну, на данном этапе им предъявляются. Других там не бывает. Вот как это ни странно, но это так. Просто задачи измельчали, поэтому и люди, собственно, на таких серьезных постах обладают таким низким мировосприятием и низким могуществом. Вот, к сожалению, это так. Но откуда все возьмется? Возьмется все, опять же, из народа. Откуда он еще может взяться? Люди, вот, которые себе не верят, но чувствуют себе потенциал, и себе не верят, что они такие могут быть. Это как раз вам, в первую очередь, друзья, необходимо ведическое образование. Вот. Вы можете его заниматься самостоятельно, а можете, ну, принять, так скажем, наше предложение и поучаствовать в сотворчестве всего этого. Вот. Возвращаясь к самому нашему первому вопросу, хочу сказать, у меня лично и у моих, так скажем, коллег нет никакой цели. Нету никакой цели себя пропиаривать. Вообще это не нужно. Просто если есть возможность, вот для меня лично это была проблема, я думаю, для многих проблема. Если есть с кем поговорить, хотя бы поговорить на тему то, что тебя беспокоит, это уже нереальная благодать. А если таких людей много, и мы можем что-то делать вместе, это совершенно другой уровень благодати. Совершенно другой уровень благодати. Просто, ну, не говорить про это мы тоже не можем. Поэтому, если хотите, подсоединяйтесь, подключайтесь, мы всем поможем, чем можем. Вот. Не только мы, как вот основатели этого центра, но и, собственно, те люди, которые уже в нем прошли определенное обучение, определенный этап обучения, у них уже тоже есть определенные наработки, которыми они могут поделиться. Вот у тебя прошло две сессии, это первая группа, и я так предполагаю, на следующий год это будет уже второй курс. А планируешь ли ты продолжать набор новых курсов, и как это вообще все будет выглядеть? Когда это все ожидается, ну и так далее. Вот расскажи об этом. Ну, про обучение, да. Смотрите, то есть мы планируем, ну как, запланировали. То есть по нашим планам мы тоже, у нас практики нет, сразу хочу сказать. Идем, что называется, вживую. Как вот жизнь состоит, так и есть. Мы предполагаем, боги располагают. Вот. Но тем не менее у нас есть так называемые конкретные планы, что в течение 2 лет, обычных вот современных 2 лет, ну, можно получить необходимый набор ключей и знаний для того, чтобы быть невероятно устойчивым в этой жизни и действительно получить общинное, ну, как скажем, общинное мировосприятие, вот ведическое мировосприятие, раскрыть себе новые источники для самопознания, для саморазвития, для исполнения своего жизненного предназначения уже самостоятельно. Вот. Но момент какой? Это невероятное счастье обрести друзей, поэтому это только будет расширяться, расширяться, расширяться. То есть абсолютно все открыты к общению. Вот. Я сам открытый всегда ко всему, никаких отказов не делаю. Вот. Ну, в исключительных случаях, когда это вопросы, которые ну, уже оскомину наели, что называется. Вот. Люди, к сожалению, не утруждают себя посмотреть уже, что называется, имеющуюся информацию. Вот. В общем, 2 года обучения, это 5 сессий. То есть, приблизительно, ну, первая сессия 14 дней однозначно, вторая сессия это уже 10 дней. Почему первая такая длинная? Потому что ну, нам нужно войти в этот процесс, что называется, войти, чтобы каждый человек действительно раскрыл себе чувственное восприятие на том уровне, на котором он может, потому что все абсолютно строится на чувственном восприятии, все обучение. И у каждого оно есть, каждый на это способен, вот, и каждый по-своему себя раскроет. Остальные 10 дней. То есть само в принципе обучение, то есть ну вот по привычной схеме заочного обучения, которая существует в институтах, в высших учебных заведениях. То есть сессия какое-то время 10 дней, а потом, что называется, живешь дальше, выполняешь домашние задания. То есть получив домашние задания в течение полугода у нас перерыв. В эти полгода начинаешь жить своей привычной жизнью, но уже с новыми знаниями. И домашнее задание выдается таким образом, то есть оно не нужно нам, как преподавателям, оно нужно, прежде всего, вам, как сотворцам. То есть эти знания применить в своей жизни. Как только применишь, сразу поймешь, и еще это дополнится, что называется, личным опытом, не выходя из привычной среды обитания. Это очень усиливает, очень вдохновляет и очень направляет. Потом следующая, так скажем, сессия, там следующий набор знаний, понимания. И опять уходим, все это делаем. Вот. Сессия вторая у нас, да, то есть у нас есть первая группа, которую мы набрали. Ну, как набрали? Мы сделали предложение, люди откликнулись. Вот. Первая группа, в апреле мы начали занятия, вот сейчас пошла вторая сессия, можно сказать, что они к апрелю уже к следующему будут второкурсниками у нас. Экзаменов как таковых у нас нет. Экзамены – это то, что сам себе, сам как себя оцениваешь. Вот как есть первый суд после смерти, да, суд собственной совести, так и здесь, собственно, экзамены – это суд собственной совести. Сделал дело, гуляй смело. Не сделал дело, догоняй. Вот. Ну, не хочешь догонять, ну тогда чего ты тогда, собственно говоря? Ну, не парься, живи дальше, как хочешь. Зачем тебе тогда все это надо? То есть никого мы ни к чему не подводим. Никого ничего ни в чем не заставляем. Каждый двигается так, как он хочет, как может, как способен. Мы всего лишь навсего за этим наблюдаем и ну, где-то помогаем, где-то, наоборот, нам помогаем. Это именно сотворчество. Вот. Поэтому будет 5 сессий. 5-я сессия, ну, в течение календарного года, она как бы последняя, там подведение итогов и всего, что с этим связано. Вот. Задача, или, так скажем, вот типичный вопрос, который задают, кем я стану после, если я обучусь? Все-таки 2 года моей жизни, я тут вот, ну, абсолютно нормальный вопрос. Ответ на него такой. Вы станете человеком, вот с большой буквы. Вот то, что мы имеем в варнах наших, как третью варну, да, или варну Витязи и всего остального. То есть мировосприятие именно человеческое. То есть это восприятие, когда человек желает, стремится жить для других. Ну, естественно, не забывая про себя и ответственность перед своим родом, перед своей семьей. То есть человек выходит на другой уровень осознанности, на другой уровень мировосприятия. Человек. Если у кого-то, ну, нет желания быть человеком, он хочет, ну, быть людиной, мастером своего дела, хорошим ремесленником. Ну, принцип людины – это такой, я живу для себя. То есть у меня должно быть больше, чем у всех. Это ведический принцип варны людины. Если хочет человеком стать людина, то, собственно говоря, вот у нас есть такая возможность проявить себе качество этой варны. Это не то, что мы там занимаемся какими-то такими вещами, посвящениями и всем остальным. Друзья, я просто привел в пример для того, чтобы, ну, уточнить те материалы, которые, собственно, у нас были эфиры на эту тему в том числе. Просто как ориентир. То есть человек – это прежде всего существо, которое стремится вот всеми своими чаяниями, стремится с полнотой ответственности, ну, жить для других. Ни в коем случае не за счет, ну, что называется, семьи, рода своего, и, ну, то есть не в ущерб этому всему. Это не выбор, это дополнение, это следующий уровень мировосприятия. Поэтому именно такое восприятие ведическое, как человеческое, это сегодняшний день самое актуальное, самое важное, поскольку вся система, в том числе, ну, все это началось с раннего христианства и, в общем-то, закончилось поздним капитализмом. Вот. Все это было построено для того, чтобы именно варну витязей, варну человеков сравнять со всеми остальными. Чтобы, не дай бог, не было никаких Иванов Грозных, Олегов Вещих и прочих ведущих важных людей. И Сталина, чтобы тоже не было. То есть, а эти люди, они на самом деле сегодня не находятся, ну, так скажем, на своем месте, социальном месте. И просто в силу того, что они не знают, что они такие. А потребность такая есть. Ну, здесь вариант только один. Надо попробовать себя. Не фантазировать, что я такой хороший, а реально попробовать, хороший ли ты на самом деле. Такая просто возможность есть. Я просто об этом сообщаю. Хорошо. Итак, чтобы попасть к тебе на обучение, необходимо что сделать? Позвонить там, марсианам, лунатикам в Кремль, там, не знаю, Вашингтон, задать вопрос, как к тебе попасть? Или есть какой-то более простой способ? Ну, с марсианами здорово. Не, ну я не беру там, например, изгончив сов какой-то. Видать, поближе что-то. Поближе, да. Ну, Слизерина никакого нет, конечно, да. Все очень просто. У нас сайт школабуквица.рф, все русскими буквами все это пишется. Вот, там есть формочка, написать можно письмо. Ну, не письмо, заявку оставить. Люди, которые уже оставляли заявки, я, если, ну, обращаюсь к вам, которые вы слышите, что вы уже оставляли заявки, мы абсолютно со всеми с вами свяжемся. Буквально вот в течение декабря все вы получите письма с приглашениями, что сессия пройдет такого-то числа, в такое-то время, условия такие-то, там, проживание, питание. Вот, все это вы получите. Вот, вы просто скажете, да, приеду, либо да, не приеду. Те, кто не подал заявку, ну, подавайте заявку, мы все рассмотрим, все сделаем. Вот, почему так заранее? Ну, потому что это связано прежде всего с отпусками на работе вашими. Вам это нужно спланировать, естественно, до Нового года, чтобы в случае чего там как-то все это подстроиться. Но приблизительно могу сказать, что это будет ну, с середины марта до числа 12 апреля. То есть у нас уже будет два курса, чтобы нам вот в этот месяц вписаться. Вот. Все будет зависеть прежде всего от вас, то есть либо у нас в марте пойдет второкурсники в первую очередь, либо вы у нас первокурсники пойдете, а потом второкурсники. Но мы постараемся сделать так, чтобы у нас второкурсники с вами повстречались, то есть какое-то время на заезд, чтобы вы смогли с ними пообщаться. Потому что одно дело слушать одного человека, другое дело все увидеть своими глазами, пообщаться с многими людьми. Чтобы у нас, что называется, была преемственность в полном объеме. То есть такой момент мы как бы предусматриваем. Место проведения, ну, то есть мы сейчас уже определились, это в городе Суздаль, но не в самом городе, а рядом, там деревня есть рядышком с Суздалем, в районе, ну, буквально метров 800. Живописное место, живописное. Да, да, да. И очень уютное такое местечко, я подтверждаю. Да, там комплекс, все там нормально, то есть все мы устаканились. У нас невероятная повариха, она жительница этой деревни. То есть... Ой, это вообще отдельный разговор, да, но это надо, наверное, в отдельную передачу выносить. Да, да, да. Это настолько она колоритная женщина, настолько она интересная настолько женщина. Она русская. Да. Вот, это просто что-то с чем-то, да. Ну, плюс, как сказать, в этом комплексе бани есть. Сначала у нас никто не хотел, а потом день мужской, день женский. Вот. Вы там вот. До совместного не дошли, когда я уехал? Нет, все нормально? Совместное было по очереди. А, понятно. Ну, хорошо, хоть так. Ладно. Да, потому не что... Не опустились до этого? Нет, там... нет, такого нет. Как Алина Красная, да? Завтра разврат. Нет, так, такого хорошо. Нет. У нас было, как у Мюнхгаузена, завтра в 11:00 подвиг. По расписанию, вот. Понятно, да, хорошо. Это радует. Так. Вот. Поэтому, что касается питания, проживания, все замечательно, все хорошо. Режим у нас уже как бы выработался. Вот. Поэтому все будет хорошо. Для первого курса мы делаем экскурсию по Суздалю. Суздаль уникальное место, невероятное место. И у нас проявился тоже хороший очень человек, который экскурсии проводит. Он не относится к экскурсоводам напрямую, он просто, ну, что называется, энтузиаст, бывший работник культуры, вот, но рассказывает, собственно говоря, именно наши славянские вещи. То есть он прямо на территории Суздаля показывает, вот здесь было такое капище, вот здесь было такое капище, вот здесь было такое, такое, такое. То есть все рассказывает, все показывает. Как, что, во что перезашло. То есть город очень древний, и церквушки, которые архитектура и, собственно говоря, все со смыслом. И он это все раскрывает. Уникальная лекция, уникальное путешествие было по Суздалю. Поэтому этот материал тоже у нас есть. Ну, собственно говоря, само обучение, предметы. На протяжении всех двух лет предметы без изменений. Они все одинаковые, вот, просто глубина раскрытия с каждой сессии своя. И что я хочу отметить, вот, по сравнению с тем, что было описано в первой сессии, во второй, все-таки увеличивается количество тех, кто рассказывает, преподаватель так называемых, и тех, кто вот появляется с какими-то дополнениями. Вот, наверное, здесь тоже надо это отметить, потому что программа еще расширяется за счет приглашенных людей, не которые все вот 13 дней, там, целые две недели, ну, а да, вот те, которые приезжают, 1-2 дня. Да. Я про это скажу, но все-таки сначала как основная, да, основная часть марлезонского балета. 8 предметов у нас основных, да? То есть они не по очереди, ничего. То есть это буквица, то есть это именно древнерусский язык, знание языка, то есть именно все, что связано с буквицей. Второе — это мировосприятие, то есть наше древнехарийское мировосприятие, то есть глубина понимания, миропонимания, то есть вообще видение раскрывается именно этим предметом. Следующий предмет, этот предмет, собственно говоря, его нигде нету, то есть это исключительно моя наработка, я, в общем-то, взял на себя смелость выделить это как предмет, это род небесный, это взаимодействие с родом небесным, то есть есть определенные практики, есть определенные уже наработки и есть определенная ясность. Все это построено на знании наших предков, не только то, что было раскрыто нашими хранителями, но и то, что было собрано, что называется, из уст в уста. И, опять же, практика работы с тонким планом. То есть род небесный. Насколько важен он и нужен в нашей современной жизни, насколько важно взаимодействие с нашими предками и потомками, которые пока еще не проявились в нашем мире. Следующий предмет – это... Круголет числа Бога или наука о времени. Ну, здесь все, что связано с календарями, все, что связано со звездочтением и с выяснением всевозможных показателей из вот того, что нам говорят, сообщают звезды и космос. Следующий предмет – это ведическое богословие. То есть предмет очень себе сам, собственно, отвечает. То есть слово о богах или слово божественное. То есть раскрываем некие знания на тему именно вот высших миров. То есть что это такое и как оно у нас нами воспринимается. Следующий предмет выделили тоже отдельно – ведическая магия. Ведическая магия – это не то, что вот мы воспринимаем сегодня магию как некое колдовство, ну, в современном смысле слова, некое там, скажем, такое экстрасенс и все остальное. Как раз именно этот предмет, почему мы его выделили, это часть предмета мировосприятия, но выделили его специально, потому что на сегодняшний день уже достаточно долго идет промывание мозгов по поводу магии. И, к сожалению, это промывание не является полезным, вот так скажем. То есть знание и понимание, что на самом деле происходит в тонких мирах, в тонких планах, оно, безусловно, необходимо не для того, чтобы этим хвастаться, а для того, чтобы знать и понимать, что с этим делать. И наша бытовая, вот обычная деревенская магия, она в себе кроет огромное количество ясности, объяснений именно вот на предмет вот этого. Что с этим делать? Немножко скажу, что магия, да, там, кто говорит, тут у вас маг, да, кто магет, тот и маг. Магия – это то, что человек магет. Вот магет стул починить – это маг, он магет стул чинить. Если человек магет, не знаю, там, скульптуру сделать, он маг скульптур. То есть, просто принцип даю, да. Просто могущество, оно не только определено нашими физическими возможностями, нашим мастерством в физическом мире, но наше могущество еще нам доступно в мире, так скажем, духов, в мире тонком. И тоже это умение нужно прояснить и посмотреть на то, что на самом деле вокруг нас творится, для того, чтобы с этим взаимодействовать не через страх, а через глубочайшую осознанность. Это тоже необходимая часть, поскольку это тоже часть нашей жизни, и поэтому это как отдельный предмет. Принцип такой, что магия для человека, а не человек для магии. Вот это основной принцип предмета. То есть следующий предмет, у нас появились хороводы. Ну, это тоже можно отнести к ведической магии. Появились хороводы и народные игры. То есть преподаватель, великолепный человек из Петербурга, Александр Куприянов, действительно хороводчик, что называется, от Бога. Раскрывает величайшие возможности хороводов. Не вот просто ради радости и веселения, а именно вообще, что творится в пространстве благодаря хороводам. То есть хороводы все абсолютно осмысленные, осознанные и, честно говоря, ведические. То есть все это вот как бы как предмет. Все предметы в течение всех 2 годов, то есть мы их изучаем. Изучаем, постигаем, накапливая опыт, еще раз повторюсь, не последовательно друг за дружкой, а слоями, вот как снежный ком нарабатывается, так вот и здесь. Он вроде целый, но в то же время он образовался путем, ну, вот такого расширения, что называется, из комочка вот в такой большой ком. А теперь еще одна важная вещь наша, как сказать, обретение. То есть мы благодаря, как ты говоришь, пальцем показывать не буду, вот, обрели друзей-единомышленников, людей, которые находятся точно в таком же процессе познания мира, ведическом познании мира, которые имеют свои практики, свои школы, вот, нашлись вот мы и решили, что называется, взаимодействовать. То есть мы приглашаем к нам людей, они делятся своими опытом, своими практиками, ну, там, в течение полудня, там, или дня, или двух дней. Все зависит от того, как преподаватели смогут прийти и посмотреть. Вот Алексея приглашали, он раскрылся совершенно с неожиданной стороны для наших сотворцов. Вот, показал, что он может, а то никто не знает. Вот, и мы... Собственно говоря, таким же образом будем взаимодействовать с ихними группами, с ихними, ну, как сказать, с ихней аудиторией, то есть тоже со своими определенными вещами, то есть в рамках действующих программ тех школ, то есть тоже будем давать определенные знания. Ну, давай я тоже поясню. Дело в том, что вот в данном случае радио явилось объединяющей площадкой не только с точки зрения поговорить, но и с точки зрения сделать. Поделать, Да, сделать, поделать, сотворить. И вот как раз, на мой взгляд, благодаря вот такой открытой политике, открытому ведению, мы находим общие взгляды среди людей, занимающихся ведической культурой с разных точек зрения, и вот этот кристалл начинает образовываться. И получается такая некое уже подобие объединенной ведической школы, где разные направления, казалось бы, на первый взгляд, не совсем совместимые, объединяются. И люди начинают, преподаватели и их директора этих направлений, обмениваться опытом, приезжая. Вот как раз недавно Сергей приезжал к Денису и Марату, который представляет Мудру, и у них выступал 7 часов подряд. И вот люди вчера там просто на него насели, он там раскрылся по полной программе, и вот 7 часов, представляете, он приехал издалека, 7 часов проводил семинар, и его там вопросами пытали, и потом он сел в машину и опять за 3-9 земель укатил. И точно так же приезжали на один день представители Мудры, Денис, Марат и Эльгам, и они там много что рассказывали. И, в общем-то, получается, что наконец-то, вот то, о чем как долго говорили большевики, когда в одной из шуток, это начинает складываться не на словах, а на деле объединенная ведическая школа, направление. И те, кто не просто хотят себя пиарить, а хотят строить державу по нашим конам и поконам, вот они как раз и объединяются. И здесь я себя просто, ну, отхожу в сторонку, снимаю шляпу перед ним, потому что в наше время необходимо иметь мужество и здравомыслие, чтобы начать объединяться с другими людьми, а не кричать громче всех и не бить себе пяткой в грудь, что я самый крутой. И вот мы наконец-то видим, что вот эти росточки наконец-то проявляются в нашем мире, что люди начинают объединяться и делать совместно. Вот это для меня самое-самое дорогое. И я благодарю всех, благодаря вам, друзья мои, которым все это начинает получаться. Потому что без вашей помощи я бы не смог это ничего делать, мои бы единомышленники смогли делать, мы бы не познакомились со всеми этими друзьями, и не образовалось то, о чем говорит Сергей, о чем говорят другие люди, и наконец-то вот не случилось бы того, что вот сейчас начинает случаться. Так что низкий вам поклон, друзья мои, за то, что вы пинаете нас и помогаете нам вот в этом, ну, может быть, нелегком, но очень важном для державы деле. Да, на самом деле, Алексей, ты сказал, наверное, одну из самых, наверное, важнейших вещей, да, и, собственно говоря, ответил на тот вопрос, который, ну, ты или сам задал, или кто-то из чата этот вопрос задал, а как же там ты один справишься со всем? Так вот таким вот образом, как это, слухом земля полнится, да, объединяясь во что-то единое, всегда будет взаимообогащение. Вот. Поэтому мы не собираемся останавливаться на, так скажем, достигнутом результате, то есть будем взаимодействовать абсолютно со всеми, просто потому что это так надо. Тут по-другому никак не получится. И не с точки зрения там ты хороший, тут плохой, а с точки зрения я тебя принимаю таким, какой ты есть, безусловно. и другой тебя точно так же принимает. Вот единство в этом. Так, что дальше? Дальше. Ну, ты рассказал о том, что расширяется уже, расширяется ассортимент, меню и так далее. Об этом ты сказал? Да. Но все-таки я как бы уточню основной момент. Все-таки я сейчас как бы говорю от центра слова. Основной момент, опять же, я повторюсь, это все-таки помочь каждому желающему на пути его личного духовного, душевного роста стать человеком. То есть это основная задача. Естественно, все, кто так или иначе действует в этом направлении, мы готовы к сотрудничеству, к взаимодействию, и не просто готовы, а проявляем активные действия для того, чтобы это было. Вернусь все-таки к программе, да, то есть я время сказал, ну, в смысле, не время, уроки сказал. Преподаватели, у нас три основных преподавателя, которые в школе, и плюс, вот так скажем, люди, которых мы в плане сотрудничества будем приглашать на встречи. Но три основных преподавателя – это Кирилл Запорожец, это вот Александр Куприянов и я. Вот. Преподавателей, конечно, можно сделать много, но смысла в этом нет никакого. Просто для каждой задачи, если что-то потребуется, то мы можем пригласить абсолютно любого человека, который бы с нашей точки зрения наиболее полно раскрыл необходимую тему или дал необходимые знания. В том числе и по обрядам, и по традициям, и по ведическому семейному укладу, палаткам, ну, собственно говоря, культурный аспект. Вот, но пока все-таки мы, ну, чтобы не отходить от основной цели, раскрыть в себе человека, то есть это наша основная цель. А на перспективу, то есть в самом названии есть слово культура, то есть культура, ну, в нашем понимании, это как раз вот как язык, система образов восприятия, так культура – это система взаимодействие общин и в общине самой. То есть культура – это не что-то там искусство, искусство от слова искусственное, да? А культура как раз именно от того, что в людях начинает проявляться через взаимодействие какие-то личные свои достижения. Безусловно, опираясь на нашу изначальную, истотную, исконную культуру русскую, и только на ней, собственно говоря, и начинаем раскрывать все остальное. Вот. Ну, в целом, наверное, я все сказал. По срокам, опять же, я повторюсь. Это первый курс у нас будет март-апрель, конец марта, начало апреля. Вот. Все, кто уже заявки подал, мы вас никого не обойдем стороной. Все зависит только от вас. Вот. Те, кто хочет присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Будем рады абсолютно помочь всем. Собственно, это наша задача, которую мы перед собой поставили. Помогать всем, кто рад этой помощи. Ну, вроде как все сказал, да. Вот как ты не все сказал, тебе сейчас придется еще отвечать за кое-что. Дело в том, что когда ты говоришь, что всем и так далее, заявки, ты на самом деле не обманываешь, не лукавишь. Почему? Потому что на сессии я видел людей совершенно разного возраста. Меня порадовало, что там были и возраст комсомольских, таких вот еще старших комсомольцев, если в советские времена такие прям активные, смотрящие вдаль, понимающие цель. И видел я женщин по современным меркам преклонного возраста. И вот Василий Васильевич, готовясь сейчас к выходу интервью, которые там были записаны в видеоформате, я был поражен, насколько вот эти милые бабушки, если их сейчас, можно, конечно, язык повернется так после этого назвать. Милые женщины. Ну вот нет, ну все-таки я пока слово бабушки вот применю для того, чтобы это стало удивлением, когда будут смотреть интервью и сказали, ну Алексей придумал слово бабушки. Так вот, насколько они горели глазами, насколько у них четкая была речь, насколько они понимали, зачем они здесь находятся, я был просто в восторге. общение с такими людьми – это ну, чудо какое-то. Вот чудеса, я говорю, и добрые люди меня преследуют постоянно. Я такой самый счастливый человек в этой жизни. Вот расскажи, каким образом тебе получается объединять необъединимое? То есть вот существует конфликт поколений, а здесь конфликта никакого нет. Здесь уж хоровод так водит все хороводы. Уж там говорят, так говорят, все слушают, так слушают, все общаются и так далее. Вот медитации там какие-то проводили, занятия, я там практики показывал, в круг становились, и вот это стоит, вот эта вот женщина, как ты говоришь, и стоит там мальчик рядом с ней, там, или девочка по ее возрасту, они настолько гармоничны, настолько понимают друг друга, что у меня просто слов нет. Как тебе удается таких людей подобрать? Ну, Алексей, я никого не подбираю, вот, и никогда этим не занимался, поэтому этот вопрос я не смогу ответить. Я просто могу сказать, как это получается. Вот. Получается это очень просто. Дело в том, что если у человека есть потребность, неважно какого он возраста, если есть потребность вот в том, что все-таки понять, кто ты и что ты, и зачем ты, вот, они откликаются на наш зов и приходят. Вот. А то, что в круге все равны, так, собственно говоря, это принцип открытости. Никто из себя ничего не корчит. Все стоят такие, какие они есть. Понимаешь, в бане все равны. Вот ответ на твой вопрос. Хорошо. И вот тоже предложение такое. Если, друзья мои, вы чувствуете, что вы преподаватель именно в ведическом направлении, и у вас есть что поделиться, вот также призываю вас к Сергею. Направляйтесь и общайтесь. Может быть, на самом деле вас... находится тот кладезь информации, который вы просто обязаны передать людям, ну, к примеру, в очередной какой-то своей сессии. Так, идем дальше. Вопросы продолжают поступать. Как-то мы это про вопросы-то, называется, и забыли, да? Итак, ну, про давай. То, что... Да, про то, что... Вот здесь был вопрос построить дом, посадить дом, воспитать сына. Как-то была шутка такая, что для мужика главное в жизни. Построить жену, посадить печень и что-то там вырастить живот. Вот, но мы переначали, все правильно ответили. Итак, следующий вопрос. От Дмитрия П. Что вы думаете о ТРИЗ? ТРИЗ, большими буквами написано. А, теория решения изобретательских задач. С ума сойти, ты расшифровал. Ну, давай, что ты об этом думаешь? Ну, это товарищ Альтшулер такой, я не знаю, жив он или не жив. Вот. Что я про это думаю? Классная вещь, ребята. Вот. С точки зрения моделирования, с точки зрения конструирования, это невероятная вещь. Работает по принципу озарения. То есть, идет мозговой штурм, и, ну, допустим, надо решить задачу. Я пример просто приведу, как решали. То есть, их пригласили на Шариково-Подшипниковый завод, усовершенствовать работу АТК. То есть, вот шарик, который... Шарик, он должен быть равный в подшипнике. Он, ну, должен быть везде одинаковой окружности. По всем, что называется, по всей поверхности. И подшипники выходили из строя именно из-за того, что шарики плохие. И вот им нужно было, ну, как сказать... контролировать изготовление этих шариков и что-то отбраковывать, ну, чтобы подшипники были качественными. И они эту задачу решили за 3 дня. То есть они путем благодаря штурма, мозгового штурма, там были тоже специальные, ну, как сказать, не специальные, а специалисты, да, вот этих вещей, конструктора. И они за 3 дня решили эту задачу и, собственно, сократили стоимость подшипников чуть ли не в 10 раз за счет сокращения вот этих процессов контроля. То есть я о чем хочу сказать? Это абсолютно приложная такая вещь с точки зрения, ну, как сказать, каких-то производственных вопросов, технических вопросов. Вещь очень полезная. Но на принципе именно система озарения. То есть здесь как раз срабатывает такой принцип. Люди накачивают друг друга информацией абсолютно добровольно, открыто друг другу. И в результате у них рождается, ну, что называется, эврика, да, идея. Эта идея принимается абсолютно всеми. Это говорит о том, что эта идея действительно будет работать. Это просто такая методика. По сути дела, ну, если сказать... с точки зрения буквицы, это когда соединяется несколько образов в одно целое, ну, или, как сказать, складываются они, сложиваются вместе, то появляется что-то, нечто третье. Ну, здесь несколько данных собираются, поэтому получается все равно один результат. Работает это тоже на вот таких вот системах, то есть они работают с образами, сами того даже не подозревая. Но это исключительно озарение ума. Вот что я могу сказать про призм. Вот что я про это думаю. Итак, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Сергей, если современный язык – это деградация буквицы, то буквица – это деградация какого-то способа общения? Я так предполагаю, намекает на телепатический способ общения. Ну, друзья, я, во-первых, такого не говорил, да, что современный язык – это деградация буквицы. Нет, ребят. Современный русский язык – это то, что нам осталось от буквицы. То есть в результате всевозможных преобразований, реформ, которые сотворяли власть имущие, мы получили то, что мы получили. Это приводит как раз к образованию различных систем, которые хотят или не хотят, создают определенные правила. И правила, они нужны всего лишь для того, чтобы эта система не развалилась. То есть, вот представьте, система какой-то, ну, я не знаю, из машины вытащить, ну, какой-то узел важный. Вместо него ведь что-то нужно сделать. Ну, и начинают приспосабливать, раз что-то сделали, и вот оно теперь ходит. Естественно, хуже, чем с этим узлом, но, тем не менее, ходит. Это вот такая подгонка под ответ, вот такие костыли, которые... Ну, в плане вот системном, да, в плане системы строительства называются правилами. Вот. И эти правила в языке дошли до таких абсурдов, что сегодня наш язык, он настолько статичен по отношению к буквице, по сравнению с буквицей. Конечно, можно назвать это деградацией, но все-таки деградация – это несколько иная вещь. То есть есть градиенты, да, то есть рисочки такие. Вот взяли мы и деградацию сделали. Ну, например, были миллиметры, убрали миллиметры, остались одни сантиметры. И все мерим сантиметрами. Вот нам не хватает миллиметров там. А потом взяли, убрали еще сантиметр, остались дециметры. Вот пошла деградация. То есть, можно, конечно, и так сказать, но это не совсем, ну, что называется, раскрывает этот вопрос. Просто, когда мы говорим конкретные понятия, у нас возникает внутри конкретный образ. Вот поэтому я немножечко тут, так скажем, попротестовал чуть-чуть по поводу этого термина. Вот. Если мы его заменим на слово «невежество», то это будет как раз в тему. Невежество – это неведение. Можно дальше? Да, пожалуйста. Я ответил на вопрос. Я просто... Откуда ж я знаю? Да, наверное, надо спросить Владимира из Мытищ. Владимир, ну... тебе Сергей ответил на вопрос? Или хочешь еще помучить? И опять белый сон с пустыни вспоминаю, да? Ну, давай, да, я уточню. Я немножечко помучиться отвлекся. Помучиться решил? Ну, давай, давай. Хорошо, да. Если буквица деградации, то деградация чего? Да нет, друзья, никакой деградации нет. Есть... Разные мировосприятия. Вот если наше мировосприятие будет достаточно многофункциональным, то, соответственно, мы можем больше воспринимать мир, больше измерений, больше граней, больше содержания, больше глубины. Вот в этом вся вещь. Просто различные мировоззренческие системы, они имеют различные, ну, различный набор инструментариев. Да, безусловно, буквица из всех наших четырех родов небесных, которые, ну, все мы знаем, харийцы, дарийцы, росены или русены и святорусы, то святорусское письмо – это буквица и есть. То есть это самое, что ни на есть, простое из всех мировоззренческих систем, которые имеют наши предки. Но это, собственно говоря, как раз для нас сейчас актуально, потому что мы уже находимся не то что на грани плоскостного мировосприятия, на грани уже линейного. А развернуть линию в шар, а шар, собственно говоря, это и есть мировосприятие, это задача, так скажем, не из легких даже для любого математика с большой головой. Теперь все, да? Ну да. Так, ну что ж, замечательно. Следующий вопрос поступил в эфир от Добрыни из Татарстана. Как добиться позитивного мышления? Все очень ты просто. Ты вот о позитивном мышлении преподаешь вообще в буквице? Нет, конечно. Ну что ж, Семен Семенович, ну что это? Друзья, скажу так. Есть, опять же, я про это говорил, диалектический материализм или дуализм. Материальный дуализм, который Аристотель придумал. Вот с тех пор мы занимаемся вот такой вещью. Там плохо, хорошо, добро, зло. Нравится, не нравится, за, против, ну и так далее. Да, нет. Вот. С этой позиции, позитивная или негативная, с этой позиции можно рассматривать только первичные данные. То есть дуальное наше мировосприятие нам необходимо для познания нового вообще. То есть мы прикасаемся. А что нам будет? Плохо или хорошо? Там тепло или холодно? Провалюсь я, не провалюсь? То есть вот на этом плане, да. Но как только вы зашли, вы увидели, что все здесь в порядке, там уже дуализм не применим. Никакого позитивного и негативного мышления не существует. Есть просто мышление. Вот. Вопрос, наверное, имелся в виду насчет радости, как добиться радости в жизни. Радость, она появляется только у тех, кто-то что-то делает. Вот когда кто-то что-то сделал и получил результат, который радует, тогда и радость. Вот. А к этому, безусловно, приходишь в том числе и с помощью позитивного и негативного мышления. Потому что, как это, опыт сын ошибок трудных, да, гений парадоксов друг. На самом деле, не надо заморачиваться этими терминами психологическими. Просто будьте самими собой. Вот, как помните у Задорнова, что вы тут, чтобы вот. Вот так и живите. Чтобы вот, ну, хорошо, будем так и жить. Итак, ну, насчет вот, позитивного мышления, тоже, да, есть какие-то практики, даже что-то там я в свое время даже рассказывал, было такое дело своим скромным умишкам так раскидывал, и вроде бы позитивно люди начинали мыслить. Ну, в двух словах, в радиопередаче как-то об этом говорить не хочется. Если уже делать что-то, так делать так всерьез, вот тут и вот, да. Итак, идем дальше. Дмитрий П. Вопрос в эфир. Что вы думаете по поводу книг Мегре? Они во благо или во зло? Вот перед тобой дилемма поставлена. Черненькая, беленькая, холодно, жарко, хорошо, плохо. Ну, еще раз. Добро, зло. Про дуализм, да. Это не благо и не зло. Вот. Если вообще буквицу здесь включить, то зло – это зело, люди и ом. То есть это непознанное сияние для людей. Вот что такое зло. Поэтому это и то, и другое, и это не то, и не другое. Книги Мегре – это есть книги Мегре. Идея, которой заразил Мегре народ, она реально позитивная, она реально нужная, она реально важная. Но, к великому сожалению, для самого Мегре и его последователей, они не уловили сути, что безобщинное мировосприятие, нежелание жить общиной ровным счетом не даст того эффекта, который в этих книгах, собственно говоря, заложен. Мегре – это, ну, как сказать, статус будильника. То есть он пробудил огромное количество людей на понимание того, что так жить нельзя. А вот как жить нельзя, он, ну, мало раскрыл, да. Но, в принципе, показал направление, за что им огромная-огромная благодарность. Еще раз повторюсь, что любые абсолютно книги – это пропущено через призму конкретного человека. И к этому нужно относиться только так. Отделяйте информацию относительно. Вот что вам эта информация лично вам что дает? Вот то для вас и нужно, и важно. Вот это и берите. А уж на Мегре это написал или Аристотель, на самом деле никакого значения не имеет. Угу. Вопрос эфира от Валька 1. Сергей, ты сказал, что готов помочь каждому желающему. А что делать, коли желающий живет в глубокой Сибири и не может приехать? В связи с этим не планируется ли дистанционное обучение? А? Ага. Или что делать-то? Ну, что могу сказать? У нас в группе есть человек с Дальнего Востока. У нас в группе есть человек с Алтая. У нас в группе есть человек из, ну, так скажем, западноевропейской части. Вот. У нас, как сказать, люди абсолютно со всех уголков страны. Это не то, что кто-то нам близко, кто-то далеко. Нет, все приезжают. Я не к тому, что к нам нужно обязательно приезжать. Ну, вы можете не приезжать. Вот. Если вы хотите, вы можете организовать у себя на месте все необходимые условия для проведения сессии. Если вы готовы это сделать, мы обязательно приедем и поделимся все, что у нас есть. Но вы имейте в виду, что если вы берете на себя такую ответственность, вы, соответственно, все 2 года на протяжении всех этих 2 лет будете обеспечивать, ну, бесперебойность вот этого всего процесса. Если вы не можете этого сделать, ну, тогда только один вариант – приехать к нам. Что касается дистанционного обучения. На протяжении всего нашего эфира, про это говорил не раз, невозможно почувствовать вкус чая в приглядку через видео, через вебинар, через чего угодно. Невозможно передать то состояние, ту атмосферу, ту среду, в которой пребывают люди, которые являются необходимым для раскрытия вот своих внутренних потенциалов. Это не передать никакими средствами. Поэтому здесь вариант только, ну, вот, те 2, которые я сказал. Мы, в принципе, пытались сделать на Урале сессию. Почему говорю пытались? Потому что, ну, прежде всего, по моей причине, там, я из 2 недель сократил до недели. Ну, просто не смог я по определенным причинам. Вот. И у нас получилась как бы неполноценная сессия. Но сессия получилась не просто неполноценная, а сессия вообще открытий. Задача-то была такая, то есть мы хотели... Есть организаторы на Урале, которые, ну, сказали, да, мы попробуем, что из этого получится. Ну, вот мы, собственно говоря, попробовали, что из этого получилось. И получилось как-то не так. Вот. Хотелось бы, конечно, ну, более, наверное, какой-то осмысленной конкретной деятельности, чтобы вот не так вот, чтобы, а как получится, и пусть оно как получится, так получится, а все-таки как-то поответственнее, чтобы все это дело случилось. Никаких упреков к организаторам нет, просто, ну вот, что называется, как сложилось, так сложилось. Просто задачи-то, которые мы ставили, чтобы люди действительно из Сибири не ездили, но и с Урала не ездили, все-таки не ближний свет, вот, чтобы мы ездили. Но так получилось, что ни места нет, ни готовности особой такой нет. И с людьми, что называется, были информационные непонятки. Вот. То есть, ну, хромает организационный вопрос, если честно. Я понимаю, что никто на продюсеров не учится, на таких вот директоров организационных вещей, но тем не менее, вот, попытка такая была. Я думаю, что мы к этому вопросу на Урале вернемся, потому что аудитория там очень живая, очень здоровая. Если честно, я вообще влюбился в уральцев, вот, откровенно так вот при всех заявляю. Невероятной глубины люди, причем с разных уголков Урала, они разные. Вот, и все необычайные. То есть для меня это было, конечно, открытие. Поэтому земля благодатная, пространство благодатное. Надо нам только, так сказать, ну, более серьезно подойти к этому вопросу. И очень вероятно, что мы на Урале все-таки обоснуемся, ну, тоже как с местом проведения этих мероприятий. Потом, собственно, на что, как бы, не скрою этого, надеемся мы, что люди, которые с нами пройдут все эти 2 года, в конце концов, сами станут преподавателями и уже будут это все дело проявлять, что называется, не отходя от своего места жительства. Вот. Как-то так. Благодарю тебя. Здесь уже пошли такие добрые шутки. Я так вижу, там реакция не всегда добрая такая. Все, свели на юмор, я ушла, покорно прошу простить. Ну, здесь пошли разговоры. Не обижайтесь, потому что шутки, я смотрю, на самом деле в чате добрые. Это я не про тебя говорю, я за чатом еще слежу параллельно. Шутки добрые, никто ни на кого не наезжает, так что не обижайтесь, все переводите в доброту. Ну что ж, мы все вопросы, я поскольку про чат их сказал, что я слежу за чатом, я в первую очередь за чатом слежу, иногда там что-то отписываюсь. Ну так вот, вопросы все мы из чата выбрали. Директор, какой план дальше? Будем заканчивать или о чем-то еще поговорим? Слушай, я вот только сейчас обратил внимание, что мы ни разу песню не послушали. Ты что, хочешь песню послушать в заключение? Тут нет. У нас будет еще после этого, знаешь, сколько? Я просто удивляюсь просто. Как-то у нас так прошло, и ни одной песни. Как-то на одном дыхании. Вот я этому удивляюсь, а не то, что я хочу послушать. Ну так что будем делать? Будем заканчивать или как-то еще о чем-то ты хочешь сказать? Добрым, вечным и хорошим? Ну, если честно, хотел сказать, конечно, о многом и добром, и вечном, но у нас эксперимент же, то есть мы провели эксперимент по поводу того, что превратили наш эфир не в поучение из моих уст, а именно в беседу. Она, конечно, получила формат такого некого интервьюирования, да, но все равно, мне кажется, интересно получилось. Угу. Нет, хорошо. Если что-то надо еще сказать, вот ты как сам чувствуешь, я готов сказать. Потому что да, если ты... я начну, у меня тут еще, может, часа на 4. И Остапа понесло, да. Итак, тема, давай тогда просто рассуждать вслух, как это, кто где когда, что где когда, да? О ведическом образовании или что делать там. О ведическом образовании мы поговорили. Разницу показали между тем, что есть... сейчас и, в принципе, чего бы хорошо добиться. Радикально, кардинально развели по сторонам. Теперь рассказали, а как вот уже у тебя все это с твоими единомышленниками, друзьями проводится. Об этом тоже рассказали. Примеры привели. На ответы, на вопросы дали ответы. Так что, если вот наши радиослушатели сейчас вопрос какого-то не... зададут, вот, песню давайте, ага, сейчас песню будем давать, тут я уже хочу сказать до свидания, он песню давайте, я лучше потом песню поставлю. Так вот, если вопросов никаких не будет, то, может быть, тогда нам и пожелать что-то вечное и доброе, как у нас это принято в конце каждой передачи. Доброе, вечное. Да. Ну, давай попробуем пожелать. На ночь глядя, учитывая на ночь глядя и тему передачи, а то как пожелаешь. Ой. Ты меня прямо задачил своей на ночь глядя. Хочется о добром, о вечном и о светлом. Друзья, ну, основной вопрос, в принципе, который у нас заключался в теме, а что делать-то, хотелось бы как бы подытожить на этот вопрос некими мыслями. Универсального рецепта не существует, и никогда его не существовало. Каждый должен понимать, что бы он ни делал, он за это в ответе. И если кто-то делает что-то неосознанно, вот, а потом получает то, что не желает, это всего лишь навсего показатель того, что человек не понимает, не осознает и, по сути дела, находится в несознанке. Выбора здесь особо-то нету. Огурец, попавший в банку с рассолом, он станет соленым. Здесь нужно просто это понять, принять. Принять себя. Принять себя как источника того, что каждый из нас делает. И с ответственностью это все начинать делать. С осознанностью. И это как раз и есть ответ на вопрос, что делать. Начинать принимать ответственность за свою жизнь на себя. Если это мужчина, у него есть семья, то, соответственно, за свою семью принимать. Если это женщина, то она тоже должна принять ответственность за своего мужчину, за своих детей, за свой дом. Потому что пространство, в котором живет семья, это пространство женщины, это ее пространство. Какая хозяйка, такой дом. Какая хозяйка, такой мужчина. Потому что мужчина без женщины, ну, собственно говоря, ну, так же, как растение без воды. И здесь понимание своего реального вот, природного назначения тоже необходимо. вся эмансипация, которая продвигается извне, и вся, как это, не вся, а вот снижение мужского в мужском и увеличение мужского в женском. То есть в мужчине воспитывают женственность, а в женщинах воспитывают мужество. Вот эта внешняя среда, она, надо понимать, что надо перестать в это играть. Женщине нужно четко понять, для чего и как она должна взаимодействовать с мужчиной. Мужчине это обязательно нужно понять, потому что именно сегодня у нас отечества нет. У нас родина мать, а отечества нет. Все мужики перестали заниматься воспитанием своих детей. Практически все. Очень радует сейчас то, что к этому мы возвращаемся, приходим. Мужики готовы взять ответственность, берут, но все равно недостаток знаний, в общем-то, приводит, ну, тоже сами понимаете, к каким последствиям. Поэтому здесь нужно идти сейчас, что называется, сразу одновременно во всех направлениях. И брать ответственность, и образовываться самому себя, и раскрывать в себе ведическое восприятие. Вот ограничивая себя в чем-то, всегда останешься, что называется, неполноценным. Это самый главный ответ на вопрос, что делать. Собираться в целое, так, как можешь, так, как умеешь. Благо то, что сегодня есть помощники. Вот у меня их, к сожалению, не было. Вот. А сейчас, собственно говоря, есть помощники. Это не только наш центр, и другие есть организации, в частности, тоже Мудру, которые сегодня сказали. Да много есть, собственно говоря, школ, где все это можно получить. Просто каждая школа, она, ну, что называется, чем богата, тем и рада. Это вопрос, что делать. Перестать бояться, взять ответственность за свою жизнь на себя, отвечать за то, что ты делаешь, и осознанно сотворять то добро, которое вечное, хорошее, теплое и важное. То добро, которое мы просто обязаны передавать по наследству. То есть из поколения в поколение. А женщины у нас передают добро из рода в род. То есть объединяются у нас рода через женщину. Именно в ребенке, который родился, находится знание и мудрость двух родов через женщину. Поэтому здесь нужно отбросить все, так скажем, чуждое и ненужное, начать жить своим родом, своим сердцем, именно по роду. Вот не по системам, не по законам, не по правилам, которые нас приводят еще в большее невежество. Я не призываю не соблюдать законы, я призываю к тому, чтобы относиться к этому осознанно. Все законы, они для чего-то нужны, но понимание, для чего они нужны, это как раз то, к чему мы должны прийти. Это касается не только закона послушников, но и закона обеспечивающие органы, чтобы служивые наши действительно обладали ведическим мировосприятием, а не просто быть марионетками. Или как там говорят, не я такой, жизнь такая, или там ничего личного, только бизнес. Вот это все должно уйти из жизни. Друзья, все взаимосвязано, все. И понимание этого должно дать определенные ресурсы и стимул для преобразования, которые прежде всего должны состояться у нас внутри. А глядя на преобразовавшегося человека, ну, со стороны, тоже захочется то же самое повторить. Вот таким вот образом и произойдет то самое глобальное пробуждение, о котором так долго мечтал весь советский народ. Желаю вам добра, добра и еще раз добра. При этом обязательно находиться в радости и в благости. Любить друг дружку, безусловно, а не за что-то. Взаимодействовать друг с другом. Не потому что, а просто так. Всего вам самого наилучшего. Благодарю тебя, Очень добрые, хорошие, позитивные слова. Мне вот всегда хочется что-то сказать, а сегодня как это, как собачка. Вроде все понимаю, а сказать нечего, потому что все уже сказано. Мне остается только добавить, что по одному из современных календарей 28 ноября 2016 года понедельник, по одному из старинных 28 день месяца новых даров, 7525 лета Осьмица, мы говорили о ведическом образовании или что делать-то. Такую тему нам сегодня отдал Сергей Павлов Аресвет. В заключение, единственное, что я могу дополнить, была просьба в чате от Жени Макаровой поставить песню. Песню старую из еще советских времен. Женька стоит среди сов деревенька. Честно говорю, я такой песни не помню, но вот по ключевым словам я ее успел найти, успел в плейлист занести. Не знаю, что из этого получится, песню не слышал, вот как говорится, с пылу с жару из интернета. А в интернете бывают случаи, что всякое бывает, или качество плохое по звуку, или качество плохое по содержанию. Будем надеяться, что в этот раз товарищ интернет нас не подвел. Итак, друзья, прощаюсь с вами. Как закончится передача, вы послушайте эту песню и определитесь сами, подвел нас интернет или нет. Желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.